Глава 50. Рун не понимал, что удержало Брайс от расправы с Морвином. Если честно, он не понимал, почему сам не попытался это сделать. Но Морвин остался в живых, а они, не теряя времени, принялись за работу. И хотя Брайс входила в пещерную группу, она решила вначале заглянуть в архив. По своему первому и единственному визиту на Авален, Рун помнил громадное внушительное здание местного архива. Внутрь его не пустили, но по своим размерам Аваленский архив, выстроенный, как и замок Морвина, из серого камня, вполне мог соперничать с конем глубин. Город знаний, за крепко закрытыми дверями, окованными свинцом. Доступ туда был разрешен только мужчинам из королевских династий. «Мы что, прямо сейчас возьмемся за непосильный труд?» — проворчал Флинн, растирая виски. «Можно хоть немного передохнуть. У меня от этого места мурашки по всему телу. Нужно хотя бы немного настроиться». «У всех мурашки». Аталар хмуро посмотрел на него. «Ты меня не понял». Досадливо покачал головой Флинн. «Я уже говорил, моя магия ненавидит это место». «То есть как?» — удивилась Брайс, обернувшись к нему. Флинн пожал плечами. «Здешняя земля, по ощущениям, сплошная гниль. Моей магии просто не за что зацепиться. Ничего знакомого. Очень странное место. Еще когда мы попали сюда впервые, я это сразу почувствовал. Помню», — подхватил Деклан. Он ныл про это, не переставая. Флинн молча пихнул его локтем под ребра. Затем повернулся к Сати, стоявшей поодаль. «Ты ведь это тоже чувствуешь?» Его сестра скривила пухлые розовые губы и кивнула. «Да, моей магии тоже неуютно на Авалене. Так что этот тип не преувеличивает». «Флинн, настройся на работу», — сказала Брайс. «Ты же сильный и крепкий мужчина. Выдержишь. Расслабляться будем вечером. Завтра разделимся на архивную и пещерную группы и постараемся как можно быстрее все сделать». Она протянула руку к створке массивной двери, но пока не дотрагивалась до окованной свинцом поверхности. «Я сама не хочу задерживаться на этом унылом острове, сверх необходимого». «Согласен», — пробормотала Талар, подойдя к Брайс. «Разыщем то, что нам надо, и помашем Морвану ручкой». «А что мы вообще ищем?» — спросила Сати. «Ты кое-что успела мне рассказать о другом мире, тоже населенном фейцами, и о том, что ты там узнала?» «Я бы все-таки хотела узнать подробнее, чтобы понимать, чем мы тут будем заниматься». Ранее Флинн требовал не посвящать сестру во все подробности и вообще не включать в работу. «Поскольку мы все являемся заклятыми врагами Астериев, что изменится, если еще кто-то узнает о наших намерениях?» — возразила ему Брайс. Сатия категорически отказалась дожидаться их в замке. Хотя теперь статус замужней женщины позволял ей свободно ходить не только по замку, но и по окрестностям. «Я знаю, как прихвостни Морвина поступят со мной. Запрут меня где-нибудь в комнате и торчи там до вашего возвращения». Она упрямо пошла за Брайс, жадно вслушиваясь в каждое слово рассказа о Тее и дочерях первой королевы, а также о фейской истории на Мидгарде и за его пределами. После обмена брачными клятвами с Тарионом она не сказала русалу ни слова. Чувствовалось, его это вполне устраивало. Рун не придавал значения вынужденному браку, но он слышал слова Лидии, обращенные к Брайс. «За меня никто никогда не вступался». На него это подействовало не лучшим образом. Он решился взглянуть на Лидию. Та рассматривала тяжеловесную красоту входных дверей. Рун помнил, какое потрясение испытал Морвин, увидев в своем тронном зале Лань. Когда все расходились, казалось, король оленей не прочь поговорить с ней. Но Лидия промелькнула мимо него раньше, чем он успел открыть рот. Золотистые глаза скользнули по Руну, его обдало огнем, и он торопливо отвернулся. «А если ты не найдешь здесь ничего полезного?» — спросила у Брайс Сати. «Тогда нам крышка», — спокойно ответила Брайс и коснулась ладонью двери. Вся громада дверей вздрогнула. С тяжелым стоном двери распахнулись внутрь, где не было ничего, кроме сумрака, кое-где перечеркнутого пятнами солнечного света. Рун и Дек переглянулись, удивленные неожиданной сговорчивостью архива. Но Брайс уже прошла внутрь, а Талар и Баксиан последовали за ней. «Ты в самом деле собираешься в пещеру принцев?» — спросила Сатия, когда все они оказались в сумрачном пространстве архива. От появления женщин пещеру охватит неописуемая ярость, и она чего доброго обрушится», — усмехнулась Брайс. Эхо повторило ее смех, отразившийся от стен. «А если серьезно, то да, собираюсь». Рун усмехнулся шутке сестры и задрал голову к куполу. Купол украшала мозаика из кусочков оникса с добавлением опалов и бриллиантов, обозначающих звезды. В верхней части сверкал полумесяц из перламутра, до жути напоминавший ногти океанской королевы. «А это правда?» — спросила Сатия, снова подойдя к Брайс. «Про кинжал. Сама хотела бы знать. Представляешь, к тусовщице попал прославленный, я имела в виду не это», — перебила ее Сатия. Брайс повернулась к ней. Рун знал, что Аталар пристально следит за каждым словом и жестом сестры Флина. «Я думала о значении», — пояснила Сати. «Не только относительно астериев и твоего конфликта с ними. Что вообще это значит для фейцев?» «Кучу чепухи», — иронично ответил ей Флин. «Нам постоянно твердили, когда вернется этот кинжал, наш народ объединится», — резко возразила ему Сати. Потом, уже мягче, спросила Брайс. «Это часть твоего плана? Объединить всех фейцев?» Брайс обвела глазами нескончаемые ряды полок и холодно ответила. «Фейцы не заслуживают объединения». От этих слов даже Рун застыл. Он как-то не задумывался о лидерских возможностях Брайс, но... «Идем, Квинлан». Аталар почувствовал необходимость сменить тему и обнял ее за плечи. «Рвалась в архив? Так давай рыться на его полках». «Да, конечно». Согласилась Брайс. «Рассчитывать на цифровой каталог тут, конечно, не приходится, поэтому воспользуемся старомодным способом». Она указала на стену, целиком занятую бумажной картотекой. «Ищем любое упоминание о мече и кинжале, сведения о туманах, охраняющих остров, о Пелиосе и Хелене. Может, попадется что-нибудь об Авалене времен Первых войн или сразу после них». «Ого, сколько направлений поисков!» — поморщился Флинн. «Ты наверняка жалеешь, что не научился читать», — подколола его Сати. «Представь себе, научился», — обиделся Флинн. «Но это такая скукотень!» Рун усмехнулся. Поблизости послышался такой же смешок. Лидия. И снова ее взгляд, пульсирующий огнем. «Пора браться за дело», — сказал он, не зная, о чем еще говорить. «В столь обширном каталоге они увязнут не на один день». Тем более рядом не было ни библиотекарей, ни других помощников. От архива веяло запустением. Такое же ощущение вызывали сам замок, городок и окружающие земли. Когда несколько десятилетий назад Рун попал на знаменитый туманный остров Авален, все казалось ему странным и таинственным. Сейчас он думал только о Кормаке, выросшем в этой угрюмой тишине. Пожалуй, Авален способен погасить любой огонь. И тем не менее Рун любил свой народ и хотел чем-то помочь фейцам и вообще всем жителям Мидгарда. Наверное, и на Авалене есть что-то хорошее, если Кормак не превратился в копию своего отца. Рун лишь не мог понять, что именно. Фейцы не заслуживают объединения. Слова Брайс и сейчас висели в воздухе, как будто отражались от купола. Непонятно почему, но Руну от них стало грустно. Потом разговоры смолкли. Тишина, пронизанная напряжением, была немногим лучше. «А вот это уже интересно», — раздался голос Деклана. Он стоял у ближайшего стола и смотрел на разложенные там карты. Самая верхняя была картой Мидгарда. «Умница, Дек», — подумал Рун, подходя к другу. «Умеет разрядить обстановку». «Что ты нашел?» Остальные тоже подошли и окружили стол. Дек указал туда, где на карте был обозначен Вален. Невзирая на охранные заклинания, бумага пожелтела от времени. «Я решил начать с карт. Подумал, что они могут дать какие-то подсказки насчет туманов. Да и любопытно было посмотреть, как картографы прошлого их изображали. И вдруг мне попалась эта карта». Аталар потер затекшую шею. «Можете надо мной смеяться, но что здесь изображено?» «Острова», — сказал Деклан. «Десятки островов». До Руна дошло. «Но вокруг Авалена не должно быть никаких островов». Брайс наклонилась к карте, водя пальцами по очертаниям архипелага. «Это карта какого времени?» «Эпохи Первых войн». Дек вытащил из груды карт еще одну. «А вот другая карта Мидгарда. Никаких островов, кроме самого Авалена. А значит...» — начал Баксиан. «А значит...» — с заметным раздражением повторил Дек. «Не кажется ли вам странным, что 15 тысяч лет назад вокруг Авалена было полным-полно островов, которые куда-то исчезли? Возможно, из-за подъема уровня моря», — подсказал Тарион. Дек пылающими глазами посмотрел на собравшихся и вытащил третью карту. «Карта составлена через 100 лет после первых войн». Рун всмотрелся в карту. Изображенный Авален был окружен только морем, ни одного острова по соседству. Лидия стояла с другой стороны стола и молча смотрела на карты. Когда она подняла голову, их с Руном глаза снова встретились. От ее близкого присутствия у него заколотилось сердце, а кровь понеслась с бешеной скоростью. «Получается, за какую-то 100 лет все острова вокруг Авалена исчезли», — тихо сказала Брайс. «Сразу после появления астериев», — добавил Аталар. Рун оторвал взгляд от Лидии, чтобы обдумать увиденное на карте. «Это ведь официальные имперские карты», — сказал он. «Получается, тогда Авален не скрывал от астерия в свои очертания и береговую линию. Зачем прятать острова?» «Их попросту нет», — тихо сказала Сатия. «А те на первой карте?» Она указала на северо-западную часть острова. «Мы приплыли оттуда и не видели ни одного острова». «Допустим, какие-то могли скрываться за туманами, но хоть какие-то мы должны были увидеть». «Я вообще никогда не слышал об островах вокруг Авалена», — признался Рун. Стало тихо. Все рассматривали три карты разных эпох, чувствуя, будто одна тайна им уже открылась. Дек покачал головой. «Сразу после первых войн здесь произошло что-то масштабное. Но что?» «И вообще...» — пробормотала Лидия. От звука ее голоса по спине Руна пробежала сладкая дрожь. «Полезны ли нам эти знания хоть чем-то?» Брайс постучала пальцами по самой древней карте. Рун буквально видел, как в ее мозгу стремительно кружатся все шестеренки. «Селена в своих воспоминаниях рассказывала об острове, на котором когда-то находился ее двор». Взгляд Брайс стал отстраненным, будто она пыталась вспомнить каждое слово Селены. Она говорила, что суша уменьшилась, усохла. А когда она, чтобы замаскировать местонахождение арфы, наполнила подземную тюрьму жуткими чудовищами, с острова пропала буйная растительность. Он теперь так и называется — тюрьма. Океанская королева рассказывала, что появление астериев вызвало отчаяние среди островов, и они стали погружаться в море. «И какой вывод?» — спросил Флинн. Взгляд Брайс вновь стал сосредоточенным. «Странное совпадение. Две фейские твердыни, обе на острове, когда-то были архипелагами. В обоих случаях от архипелага остался только центральный остров. И случилось это вскоре, после появления неблагоприятных сил». «Мне не верится, что ты наконец-то рассказываешь нам свои мысли без всяких умолчаний», — признался Рун. Брайс отмахнулась, а Талар усмехнулся. «Так, архивная группа, продолжаем поиски», — сказала она. Все разбрелись по разным участкам картотеки. Брайс поймала Руна за локоть. «Что?» «Время не на нашей стороне», — решительно глядя на брата, сказала Брайс. «Знаю, будем искать с максимальной быстротой». «Несколько дней». Брайс отпустила локоть брата и посмотрела на закрытые двери архива. «Терпения Морвена на большее не хватит». Он решит, что ему выгоднее выдать нас астериям, даже рискуя безопасностью знати, которую он приютил. Или астерийские мистики сами обнаружат наше местонахождение. «Быть может, туман заслоняет нас и от глаз их мистиков». «Возможно, но я бы не хотела, чтобы мы проверили это на собственных шкурах. Повторяю, Рун, несколько дней и убираемся с острова». «Учти, на пещеры может потребоваться больше времени. Ты уверена, что нам вообще стоит туда лезть? Насколько помню, стены там покрыты дурацкими картинками, а туннели расходятся во все стороны. И везде туман. Мы бы куда быстрее разделались с архивом, если бы шерстили каталог вместе». «Я должна увидеть пещеры», — тихо сказала Брайс. «На всякий случай». Последние слова подействовали на Руна, как ведро ледяной воды. Значит, у Брайс не было полной уверенности в успехе поисков. Она сомневалась, узнает ли, как соединить силу меча и кинжала, не говоря уже о способах уничтожения астериев. «Брайс, мы сообразим, что к чему, подбодрил сестру Рун. Она мрачно улыбнулась. Увы, ничем другим поддержать он ее не мог. Дальнейшие поиски результатов не дали. Соратники Брайс добросовестно перебирали каталог, но не находили никаких сведений по исчезнувшим островам, туманам и свойствам звездного меча и правдорубца. Когда она сказала, что на сегодня достаточно и пора идти обедать, они не проверили и сотой части каталога. От густой, сухой пыли, которая здесь была повсюду, у Брайс горели руки. В тягостном молчании они шли в столовую замка. Какой долгий и бесплодный день! Их усталые шаги звучали словно эхо этого состояния. В столовой было пусто, но их ждал накрытый стол. «Наверное, мы пришли раньше их обеденного времени», — предположил Тарион. Огонь в очаге бросал отсветы на старинные фейские шпалеры со сценами охоты. Шпалеры успели сильно выцвести. В центре одной был запечатлен охотничий трофей — белая лошадь со спутанными ногами. Брайс даже вздрогнула. Лошадь была крылатой. «Значит, на Авалене пегасы уцелели. Возможно, ненадолго. А потом либо вымерли, либо фейцы их полностью истребили». «Мы не пришли раньше времени», — возразила Сатия. Новобрачная с напряженным видом стояла рядом с Тарионом. «Обед начался 15 минут назад. Не удивлюсь, если из-за нас его перенесли в другое помещение». «Это что же, никто не хочет есть вместе с нами?» — спросил Хант. «Наверное, общение с нами они считают ниже собственного достоинства», — сказала Брайс. Хант, Баксиан и Тарион удивленно посмотрели на нее. Она лишь пожала плечами, добавив: «Добро пожаловать в мою жизнь!» Хант насупился. «Не надо испытывать чувство вины», — сказала ему Брайс. «Ты прекрасно знаешь, что ни в чем не виноват». Он сердито посмотрел на Брайс, остальные предусмотрительно отвернулись. «Как понимать твои слова?» — тихо спросил Хант. Столовая была неподходящим местом для подобных разговоров. Да и время тоже не располагало к ним. Однако Брайс все же сказала: «Я никак не могу тебя понять. Такое ощущение, что ты вообще против нашего путешествия сюда». «Я этого не говорил», — сверкнув глазами, прорычал Хант. Но Брайс уже не могла оборвать разговор на полуслове. «Ты то в реальности, то погружаешься в раздумья и лелеешь собственную вину». «А у меня нет права так себя чувствовать», — прошипел он. Остальные уже подошли к столу. «Почему же есть?» Брайс старалась говорить тихо, хотя знала, что спутники все равно их слышат. «Одно из неудобств — общество ваниров. Каждый из нас сделал свой выбор. А значит, если события пошли вразрез с планами, в этом одинаково виноваты все. И груз вины лежит не только на тебе». «Я не хочу об этом говорить», — заявил Хант и пошел к столу. Брайс окликнула его. Он продолжал идти, плотно сложив крылья. Она поймала на себе взгляд усаживающегося Баксиана. «Дай ему время», — говорил взгляд изверга. «Будь с ним поласковей». Брайс со вздохом кивнула. «А что еще ей оставалось?» Слуг в столовой не было, рассаживались кто где хотел. За массивным столом легко поместилось бы 40 обедающих. Рун, Флинн, Сатия и Дек образовали один кружок. Тарион, Баксиан, Хант и Брайс — другой. Лидия предпочла сесть рядом с Брайс, демонстративно не глядя в сторону Руна. Он же постоянно бросал на нее взгляды, не слишком это скрывая. «Авален есть Авален». Лидия нарушила затянувшееся молчание. «Знаю», — пробормотала Брайс. «Я изо всех сил стараюсь ничему не удивляться». «А мне это напоминает отцовский дом», — тихо призналась Лидия, принимаясь за свою порцию баранины с картошкой. Морван явно посчитал, что незваным гостям хватит и простой пищи. Нечего баловать их деликатесами, которыми сейчас угощались он и придворные. «Должно быть, что Морван, что твой отец, входят в клуб ревнителей древности», — сказала Брайс, и Лидия слегка улыбнулась. Брайс было странно видеть Лань, улыбающейся. Похоже, те же мысли возникли и у мужчин, поскольку Баксиан спросил. «И давно ты, Лидия... В смысле, давно ты стала шпионить?» Лидия изящными движениями нарезала мясо. «А ты сам с какого времени поверил в идеи мятежников?» «С тех пор, как встретился с Даникой Фендер. моей истинной парой. Это было 4 года назад». Брайс уловила в его голосе гордость вперемешку с душевной болью. Ей сдавила грудь. Захотелось, как вчера, взять его за руку и хотя бы так поддержать. Лидия удивленно моргнула, потом тихо сказала: «Я тебе сочувствую, Баксиан». Баксиан кивнул, потом заговорил, обращаясь к Лидии и Ханту. «Если честно, мне странновато сидеть с вами за одним столом, учитывая, где мы были не так давно и кем были». «Еще бы», — пробормотала Брайс. Хант большим пальцем проверил остроту ножа, затем вонзил его в кусок баранины на тарелке. «Таинственны дела Урды», — сказал он. Глаза Лидии вспыхнули. Вина на столе не было, и Хант поднял в ее честь стакан с водой. «Спасибо тебе за наше спасение». «Можно не благодарить», — ответила она и снова взялась за вилку и нож. «Но это ведь ты все подготовила и задействовала столько сил», — сказал ей Баксиан. «Мы перед тобой в долгу». Брайс заметила, что Рун внимательно наблюдает за ними. Она выразительно посмотрела на брата, словно говоря ему: «Присоединяйся, придурок», на что Рун не отреагировал. «Найдите способ расправиться с астериями, и мы в расчете». Лидия улыбнулась одними губами. Дальше обед проходил почти в полном молчании. Брайс ощущала нараставшую усталость и под конец была готова улечься прямо на полу. К счастью, в замке нашлась одна женщина, снизошедшая до общения с ними. Эта престарелая фейка объявила, что покажет им отведенные покои. Хотя Морван и не принял их с распростертыми объятиями, минимальные удобства предоставил. Все комнаты находились в одном коридоре. Брайс не интересовала, кто с кем будет жить. Ей хотелось поскорее добраться до их с Хантом комнаты и залечь. Но от нее не укрылась неловкость, испытываемая Тарионом и Сатией, когда фейка повела обоих в дальний конец коридора. Хант толкнул дверь комнаты и вошел. Брайс вошла следом. Жаль, что не удалось поговорить с Руном, расспросить брата, каково ему снова очутиться в замке Морвана и какие чувства он испытывает, но... «Мне нужно лечь», — объявила Брайс и ничком повалилась на кровать. «Странный сегодня был день», — сказал Хант, помогая ей снять ножны с мечом и кинжалом. Оружие он положил рядом с кроватью, затем осторожно повернул Брайс лицом к себе. «Ты как себя чувствуешь?» Брайс смотрела на него, на отвратительную татуировку, уродующую лоб. «Очень надеюсь, что мы не напрасно оказались здесь, и сделанные находки это подтвердят». Хант сел рядом, снял с себя оружие и уложил на прикроватный столик. «А тебя вдруг начали одолевать сомнения?» Вопреки усталости, Брайс вскочила на ноги и стала ходить перед горящим очагом. «Сама не знаю. Конечно, я не ждала увидеть над архивом громадную неоновую вывеску «Все ответы здесь», но если астерии решили добраться до семьи Флина...» Прежде она гнала от себя эту мысль. Что она могла сделать на изолированном острове, без мобильной связи и электронной сети? Что помешает им взяться за Эмбер и Рандала? Рандал и Эмбер сумеют позаботиться о своей безопасности. Хант тоже встал, подошел к Брайс и взял за руки. С ними все будет в порядке. Руки, обнимавшие Брайс, были теплыми и сильными. Она закрыла глаза, наслаждаясь любовью и теплом. «Куинлан, мы все выясним. Ты путешествовала между мирами. В сравнении с этим поездка на Вален — легкая прогулка». «Не искушай Урду». «Я и не искушаю. Просто говорю правду. Не теряй веру». Брайс вздохнула и вновь посмотрела на его татуированный лоб. «Нужно найти способ снять с тебя художество Ригелуса». «Это не самая главная забота». «Нет, главное. Ты мне нужен в полной силе». Брайс сообразила, что сказала что-то не то, и тут же добавила. «Мне нужно, чтобы ты был свободен от всего этого». «Буду. И мы все будем». Глядя в темные глаза ангела, она поверила ему. «Прости мне этот выплеск в столовой. Прости, если переусердствовала». «Все в порядке», — заявил Хант, хотя голос этого не подтверждал. «Я не собиралась тебе указывать, что и как ты должен чувствовать. Всего лишь хотела, чтобы ты знал, что никто, особенно я, не считает тебя ответственным за весь этот дерьмоворот событий. Мы одна команда». Хант опустил глаза и понурил плечи. Брайс было невыносимо видеть его в таком состоянии. «Брайс, Я не знаю, смогу ли делать это снова. Что делать? Спросила она, чувствуя, как напряженно забилось ее сердце. Принимать решения, которые стоят жизни другим. В глазах Ханта опять была пугающая пустота. Шахаре было проще. Чужие жизни ее совсем не заботили. Она умерла так быстро, что не успела испытать груз вины, который наверняка навалился бы на нее позже. Иногда я завидую ей в этом. Точнее, тогда завидовал. Умерла и все оставила позади. «Опять в тебе заговорил Умбра Мортис», — сказала Брайс, пытаясь юмором загородиться от холодной волны боли и тревог, принесенных его словами. «Похоже, нам сейчас нужен именно Умбра Мортис». Брайс это очень не понравилось. «Мне нужен Хант, а не ассасин в шлеме. Мне нужна моя истинная пара». Она поцеловала его в щеку. «Мне нужен ты!» Тьма в его глазах рассеялась. У Брайс полегчало на сердце. Волна облегчения охватила все ее тело. Брайс снова поцеловала его в щеку. «Нам бы не помешало умыться перед сном и воспользоваться... Не знаю, что в этом жилом музее выполняет функции туалета, но...» «Но?» — вопросительно поднял брови Хант. Брайс поднялась на цыпочки, коснувшись губами его рта. «Этот неповторимый вкус Ханта... Боги, такое не выразить словами. Но вначале я должна тебя почувствовать». «Вот спасибо», — произнес Хант, крепко обняв ее за талию. «Им надо было еще о многом поговорить. Однако сейчас...» Хант наклонил голову. Их поцелуй был долгим, страстным, настоящее блаженство. Это было ее домом, ее вечностью, всем, за что она боролась и за что будет бороться дальше. Ответный поцелуй Ханта подсказывал ей, он тоже это понял. Брайс надеялась, что своим поцелуем она выжгла у него последние остатки сожаления. «Я люблю тебя». Не размыкая их губ, произнес Хант и поцеловал еще крепче. Брайс облегченно всхлипнула, обвив руками его шею. Руки Ханта скользнули к ее ягодицам, осторожно подняли ее и понесли к громадной кровати под балдахином. Через мгновение они сбросили с себя одежду. Их губы и языки снова встретились, наслаждаясь вкусом друг друга. Их пальцы ощупывали и ласкали. Потом Хант оказался на ней. Брайс не скрывала радости. Звезда на груди ярко засветилась. «Посмотри на себя», — прошептал Хант. Он шевельнул бедрами, его член уперся ей во внешние губы. «Посмотри на себя». Брайс улыбнулась и засияла еще ярче. Серебристый звезднорожденный свет отбрасывал на кровать тени. «Нравится?» — спросила она. Вместо ответа Хант вошел в нее целиком. «Ты обалденно красивая», — прошептал он. Вокруг его лба и крыльев собрались молнии. Его сила не могла не откликнуться на призыв ее силы, хотя венец Ригелуса не давал магии Ханта проявиться во всю мощь. Брайс застонала, Хант почти вышел из нее и тут же сделал новый толчок. Он немного изменил позу, чтобы проникнуть еще глубже, и когда его член достиг самой глубины, над головой Брайс и внутри нее сверкнула молния. Ее истинная пара. Муж, принц, Хант. Должно быть, Брайс высказала свои мысли вслух, ибо толчки стали напористее и глубже. «Да», — сказал Хант. «Я невероятно люблю тебя, Брайс». Навстречу его словам поднялась волна ее магии. А может, они ускорили приближение оргазма? Брайс не могла насытиться Хантом. Ей хотелось полного проникновения, ей требовалось оказаться в нем, в его крови. «Солос пылающий», — прорычал Хант, продолжая свои мощные, потрясающие толчки. «Я не могу». Она поняла. Он не мог остановиться. Она и не хотела, чтобы он останавливался. Она впилась ногтями в его ягодицы, молчаливо требуя продолжать. «Брайс». Предостерегающе прорычал Хант, но не прекратил движений. Молнии змеились и трещали вокруг них. К Брайс неслась лавина. «Не останавливайся», — умоляла она. Их магия соединилась. Их души тоже. Брайс чувствовала себя простершейся между звездами и галактиками. Молнии неотступно следовали за ней. Она смутно ощущала приближающийся оргазм Ханта, как в тумане, слыша его удивленный крик, полный страсти и наслаждения. Она знала, где-то в далеком мире их тела сплелись в объятиях, но здесь, в этом пространстве между пространствами, они с Хантом слились всем существом. Они стали одним целым, превзойдя самих себя. Их окружали звезды, планеты и радужные облака туманностей. Молнии, что были ярче солнца, пронзали тьму. Солнце и луна находились здесь же, пребывая в совершенном равновесии. А далеко внизу она видела Авален, гудящий и звенящий от их магии. Такого обилия магии, словно остров, был ее источником. Словно они были источником всей магии, света и любви. Потом все схлынуло, сменилось приглушенным цветом, теплым воздухом и тяжелым дыханием. Брайс ощущала тяжесть тела Ханта, придавившего ее. Его член еще пульсировал в ней. Его крылья были простерты над ними двоими. «Охренеть», — сказал Хант, приподнимаясь, чтобы взглянуть на Брайс. «Просто охренеть». Они не трахались, не занимались сексом или любовью. Произошло нечто большее. Хант смотрел на Брайс. Волосы Ханта сверкали в звездном сиянии, на ее прядях играли отсветы его молний. «Такое ощущение, что моя сила перетекла в тебя», — сказал Хант, глядя, как по телу Брайс сползает молния. «Теперь она твоя». «И моя сила стала твоей». Она дотронулась до крупинки звездного света, сверкающей в завитках его волос. «У меня странное ощущение», — признался Хант, но не пошевельнулся. «Я чувствую». Потом почувствовала и она. Наконец поняла, чем это было всегда. Теперь она называла это словом, принесенным с изначальной родины фейцев. «Сотворенность», — прошептала Брайс с легким страхом. «Она так и ощущается. Какая бы сила ни пульсировала между нами, моя сотворенная сила из рога тоже так может». Хант посмотрел на себя, туда, где их тела оставались соединенными. Брайс стало совестно, что она до сих пор не рассказала ему о других сотворенных предметах во Вселенной, о маске и сокровищнице ужаса. «Мне думается, она течет в обоих направлениях. Моя сила передается тебе, а твоя мне». Хант улыбнулся и оглядел отведенную им комнату. «По крайней мере, на этот раз нас никуда не вынесло». «Да, это успокаивает», — усмехнулась Брайс. «Сомневаюсь, что Морвену было бы приятно лицезреть наши голые задницы». «Ни в коем случае», — согласился Хант. Он поцеловал ее в лоб, откинул прядку волос. «Но чем вызвано это различие? Неужели мы каким-то образом связаны с этим местом?» Брайс приподняла голову и поцеловала его. «Еще один предмет для наших исследований». «Пещерная группа раскроет все тайны», — сказал Хант, не отрываясь от ее губ. Брайс засмеялась. Их дыхание слилось воедино, как и души. «Говорила тебе, надо было заказать футболки с эмблемой». Глава 51. Тарион стоял в старинной комнате с кроватью под балдахином и шпалерами на каменных стенах и не знал, что сказать своей жене. Да и Сатия Флинн не представляла, о чем говорить с мужем. Усевшись на резной деревянный стул, она теперь смотрела на огонь очага. За день они не сказали друг другу ни слова, но сейчас, оказавшись в одной комнате... «Можешь ложиться на кровать?» — сказал он. Эти слова прозвучали слишком громко для маленькой комнаты. Казалось, они вытесняют воздух. «Спасибо». Сатия обхватила себя за плечи. Отцветы пламени плясали на ее светло-каштановых волосах, делая их золотистыми. «Я ничего не ожидаю», — добавил Тарион. «Прекрасно». Сатия обернулась к нему и криво улыбнулась. «Я тоже ничего не жду». «Прекрасно». Эхом отозвался он и поморщился, пройдя к окну. Беззвездная ночь накрыла остров черным полотном. Только в нескольких крестьянских домиках еще светились окна. «Здесь всегда так мрачно?» «Не могу сказать. Я здесь тоже впервые». Ее голос звучал рисковато, словно она не привыкла к обычным разговорам. «Надеюсь, здесь все-таки видны звезды и луна». Тарион подошел к очагу и сел напротив Сатии. Стул был до жути неудобным. Русал ерзал, стараясь найти позу поудобнее, затем бросил это занятие. «Что ж, давай знакомиться», — сказал он. «Меня зовут Тарион Кетас, бывший капитан разведки Речной Королевы». «Я знаю, кто ты», — тихо ответила Сатия. Ее робкий тон как-то не вязался с остальным спокойствием в глазах. «Знаешь, это хорошо или плохо?» Она покачала головой. «А я Сатия Флинн, дочь лорда Хоторна». «И?» Сатия склонила голову на бок. Пряди длинных волос закрыли ей плечо. «Что ты еще хочешь знать?» Тарион сделал вид, будто раздумывает. «Твой любимый цвет?» «Синий». «Любимое блюдо?» «Пирог с малиновым вареньем». «Серьезно?» Засмеялся Тарион. «А что в этом плохого?» Нахмурилась Сатия. «В общем-то, ничего. Я вот люблю сырные палочки». Сатия едва слышно рассмеялась, затем серьезным тоном спросила. «Почему?» Он стал загибать пальцы, перечисляя причины. «Ну, они хрустят, в них много сыра». «Я не об этом. Почему ты согласился на...» Она обвела рукой комнату. Тарион обдумывал, как получше выдать ей всю историю, но... «Не хочу начинать совместную жизнь с вранья». Он вздохнул. «Меня объявили в розыск. Королева змей пообещала 5 миллионов золотых марок за мою голову». «Что?» Насторожилась Сатия, едва не поперхнувшись слюной. «Удивлена. Прости. Наверное, мне нужно было рассказать об этом до ритуала». «Ты так думаешь?» Сатия быстро справилась с оторопью, и на лицо, хотя и побледневшее, вернулась маска спокойствия. «Почему?» — в третий раз спросила она. «Я косвенно причастен к крупному пожару на мясном рынке, и теперь королева змей хочет меня убить». Это произошло уже после моего бегства от речной королевы, которая тоже хочет моей смерти. А потом океанская королева приютила меня на своем подводном корабле и настрого запретила его покидать. Но я нарушил ее приказ и сбежал сюда, вместе с нашими. И теперь я здесь. Как видишь, я не стараюсь представить себя в более выгодном свете». «Мой отец умрет, когда узнает, за кого я вышла», сказала Сатия, и в ее глазах промелькнуло злорадное наслаждение. Чувством юмора она не обделена, уже легче. «Рад слышать», — ответил Тарион, заработав еще одну крошечную улыбку. «Долго рассказывать, но я в жизни изрядно напортачил». Перед глазами мелькнуло мертвое тело Сигрид. Он торопливо прогнал видение. «Если не изрядно, то достаточно». «Значит, решение жениться на мне». Попытка искупить прежние грехи? Лицо Сатии вновь стало холодным. «Это попытка заслужить право смотреть на себя в зеркало без отвращения. Сознавать, что принес кому-то пользу». «Понятно». Сатия вновь повернулась к огню. «А ты, смотрю, как-то очень спокойно отнеслась к замужеству». «Я с детства слышала, что смысл моей жизни — выйти замуж. Я знала, рано или поздно судьба приведет меня на брачный алтарь». Эти слова прозвучали сухо. «Но ты думала, что выйдешь за Фейтса?» «Я вообще не хочу говорить о том, чего от меня ожидали всю мою жизнь», — с властностью королевы заявила Сатия. «И о дверях, которые теперь для меня закрыты. Главное, я жива, и мне больше не грозит стать женой королевского головореза. Так что да, я спокойно отнеслась к этому замужеству». «Тебе не хотелось, чтобы муженек копался у тебя в мозгах?» «Жестокие, неотесанные болваны. Не тем дар достался. Я их возненавидела с первой минуты». «Приятно узнать, что у тебя есть принципы». Тарион протянул ей руку. «Рад познакомиться с тобой, Сатия». Она осторожно взяла его руку. По сравнению с его пальцами, пальцы Сатии выглядели тонкими и хрупкими. Но рукопожатие оказалось твердым. «И я рада познакомиться с тобой, муж». Авален встретил рассвет, хотя Лидии еще не доводилось видеть более унылого восхода солнца. Правда, после скверного сна, когда она то и дело просыпалась, она вообще была не в настроении любоваться восходом. «В таком состоянии тебе все равно, сияет ли солнце на голубом небе или слегка проглядывает сквозь облака». Проснувшись, она вышла на балкончик, с которого открывался вид на окрестные холмы. Положив руки на каменные перила, покрытые толстой коркой лишайников, невольно задалась вопросом, а бывают ли на Авалене по-настоящему солнечные дни? Город, точнее городок, был построен на каменистом склоне холма. Со всех его улиц просматривались зеленые поля, поделенные между крестьянскими усадьбами, видневшимися среди деревьев. Местность чем-то напоминала лоскутное одеяло. Мир, застрявший во времени, причем далеко не в лучшем. Даже Равелис, прежняя резиденция Сандриелы, был посовременнее этого городишки. Про первосвет здесь в лучшем случае только слышали. Местные фейцы пользовались масляными лампами и свечами. Улицы городка были неестественно пустыми. Жителям наверняка приказали не мозолить глаза незваным визитерам и вообще всячески их избегать. Дома подступали почти к самому замку, и Лидия могла поклясться, что местные фейцы все равно глазеют на нее сквозь щели в ставнях своих старинных домов. Морван правил железной рукой. Это она знала всегда, но не ожидала встретить такую степень покорности местного населения. Ночью ей мешали уснуть лица сыновей, какими она их запомнила в минуту расставания. Лидия всматривалась в них, но лица начинали расплываться и сменялись воспоминаниями 15-летней давности. Розовощёкие малыши мирно посапывали в своих кроватках. Тогда она бросила на сыновей прощальный взгляд и ушла, чтобы покинуть конь глубин и на патрульной подводной лодке добраться до суши. И тогда, и сейчас ее состояние было сродни умиранию. Казалось, луна выпустила в нее отравленную стрелу, и теперь она истекала кровью из невидимой раны. И ничто в целом мире не могло исцелить эту рану. Лидия коснулась щек, успевших озябнуть. Может, лучше было бы вообще не встречаться с сыновьями? Не вступать на борт подводного корабля и не бередить душу? Любые пытки, придуманные Полуксом и Ригелусом, не истерзали бы ее так, как две недолгих встречи с сыновьями. Лидию обдало порывом холодного ветра, умчавшегося дальше, к плавающим в тумане узким улочкам городка. Она глянула вниз. Там, во дворе, Брайс с Аталаром, Баксион, Тарион и его жена готовились к выходу. Тут же стоял Рун с друзьями. Все негромко переговаривались. Разговор наверняка касался того, что все трое знали и помнили относительно пещеры принцев. Лидия плохо понимала, зачем вообще согласилась отправиться с ними. Никто не удосужился постучаться к ней в дверь, сообщить, что пещерная группа уходит, и пригласить на проводы. Наконец Баксиан, то ли заметивший Лидию, то ли интуитивно почуявший ее, поднял голову и помахал рукой. Лидия тоже ему помахала. Потом головы подняли и остальные. Брайс махала ей энергичнее других. Флинн и Дек ограничились приветственными кивками. Рун лишь взглянул на нее и тут же отвел глаза. Обняв сестру, фейский принц ушел в замок и скрылся из виду. Друзья последовали за ним. Брайс и ее отряд направились к воротам замка. Сероватый свет отнюдь не бодрил, и окрестности еще пребывали в полусонном состоянии. На балконе зашелестели тени. Лидии не захотелось оборачиваться и здороваться с появившимся Морвеном. «Решила проводить их хотя бы с балкона? Как сентиментально с твоей стороны». Лидия продолжала следить за Брайс и ее спутниками. Группа уже вышла за ворота и двигалась в направлении холмов повыше, что поднимались на горизонте. «Тебе что-то нужно?» — хмуро спросила она у короля. «Грязная предательница!» — прошипел он, возмущенный ее дерзким тоном. Лидия, наконец, повернулась к нему. Ей хотелось плюнуть в его бледное ненавистное лицо. «А ты, бесхребетный трус, который при первых знаках беды поспешил отречься от родного сына!» «Если бы ты знала, что такое честь, и понимала королевский долг, тогда бы поняла и мотивы моего поступка». Тени змеились по плечам его безупречно сидящего черного сюртука, расшитого серебряной нитью. Его называли королем оленей, что было оскорблением всем оборотням, превращавшимся в оленей и ланей. Но король не жаловал зверей, признавая лишь их утилитарную сторону. О чем свидетельствовал его трон, сделанный из рогов благородного оленя. Наверное, таких красавцев давным-давно истребили. Тогда бы ты поняла, есть вещи поважнее собственных детей. Нет, не было и не могло быть. Потому она и вернулась к своим обязанностям агента, отправившись сюда, что для нее нет и никогда не будет чего-то более важного, чем двое мальчишек на борту коня глубин. «Помню, как ты тогда присмыкался перед астериями. Занятное было зрелище». Лидия не лукавила. Ей действительно было приятно смотреть на колено преклоненного, подобострастного Морвана. Как тогда он заискивал перед астериями, трясясь за свою шкурку. Ей и сейчас было приятно видеть, какую ярость вызывало у него брошенное ею оскорбление. «Черноты хватает и внутри меня», — язвительно усмехнулся Морван. «Но мне интересно, если появится более выгодное предложение, ты предашь и своих нынешних друзей, как предала бывших хозяев?» Пальцы Лидии сжались в кулак, но лицо осталось бесстрастным. «Скажи, Морвин, ты на меня злишься, потому что не увидел, кем я являюсь на самом деле? Или потому что я была свидетельницей мгновений твоего позора, когда ты обменял верность своему сыну на возможность сохранить себе жизнь?» Он разъярился еще сильнее. Тени приготовились к атаке. «Ты ничего не знаешь о верности». Лидия тихо засмеялась и вновь посмотрела на пятерых путников, идущих по зеленым полям. На рыжую голову Брайс посередине группы. «У меня не было никого, кто вызывал бы такие чувства». Морвен заметил, куда она смотрит, и хмуро бросил. «Ты просто дура, если пошла за ней». Лидия искоса посмотрела на него и оттолкнулась от балконных перил. «А ты, дурак, что не пошел? – тихо сказала она, направляясь внутрь замка. «Для тебя это плохо кончится. И для Валена тоже». «Это угроза?» — прорычал Морвен. Лидия уже шла по коридору, оставив позади своего врага и жалкий рассвет. «Всего лишь профессиональный совет», — не оборачиваясь, ответила она. Путь до пещеры принцев занял несколько часов. Наконец, холмистые поля сменились каменистыми холмами. Замок Морвена уменьшился до размеров иглы, одиноко торчащей на горизонте. Хант успел слегка вспотеть. «Столько разговоров вокруг этой пещеры принцев, столько мифов и сотрясания воздуха», — сказал он Брайс. «А на самом деле это выглядит вот так?» «Да, разочаровывает», — согласилась она, оглядывая место, куда они пришли. Вход в пещеру был немногим шире щели между валунами. На камнях виднелись полустершиеся письмена. Только это и отличало вход от всех прочих трещин в скалах. Впрочем, было еще кое-что. Языки тумана, выползающие наружу из сумрака. «Морвену требуется дизайнер интерьера», — заявил Тарион, всматриваясь в сумрак. «Возможно, во времена его предков этот аттракцион «Тени и тайны» был интересен. Но сейчас это уже не прокатывает». «Ошибаешься. Он любит старину», — сказала Сатия. «А Вален ему нравится таким, каким был сразу после окончания Первых войн, когда начал заселяться и отстраиваться. Такой порядок сохранялся при его отце, деде и всех предков, вплоть до самого Пелиаса». Хант и Брайс переглянулись. Как раз за этим они сюда и шли. Если где и сохранились осколки правды, так это здесь. Ханту не улыбалась перспектива снова оказаться в подземелье, вдали от пространства и ветров. Это попахивало западнёй. Но усилием воли он прогнал страх и тревожные мысли и спросил у Сатии. «У тебя есть соображения насчет того, как туманы удерживают астериев от проникновения на Авален?» «Вчера она ничего не сказала об этом. Возможно, потому что никто не удосужился ее спросить». «Нет». «Ходят слухи, что магия, управляющая туманами, очень древняя. Она появилась раньше астериев». Тарион встал у входа и сделал театральный жест. «Женщин пропускаем вперед. Прошу, длинноногая». «Какая учтивость!» — усмехнулась Брайс. «Скорее, практичность», — возразил Хант. «Ты у нас единственная имеешь встроенный фонарь». Брайс выпучила глаза и сказала насторожившейся Сатии. «Советую не позволять этим придуркам помыкать с тобой». «Не позволю». Хант почему-то ей поверил. Брайс взглянула на сестру Флина, словно тоже ей поверила. Приятно, что в группе есть еще женщина. А то этот клуб альфа-придурков слишком переполнен». Брайс кивнула на мужскую часть группы. На границе неяркого дневного света и сумрака она остановилась. Белые когти тумана, стелющиеся по полу, цеплялись за ее розовые кроссовки. Звездного света хватало всего на несколько футов, а дальше он упирался в плотную стену тумана. За стеной могло скрываться что угодно и кто угодно. Брайс не могла заставить себя переступить границу. «Нечистое это место», — пробормотал Баксиан, вставая рядом с Брайс. «Будем надеяться, что мы еще увидим дневной свет», — с тем же угрюмым спокойствием произнес Тарион, остановившись в шаге от них. «Обязательно увидим». Хант поправил тяжелый рюкзак, висящий у него между крыльев. «Нам нечего бояться, кроме упырей и призраков. Ну и собственной повышенной нервозности. Рун так говорил». «Всего-навсего», — подхватила Брайс, язвительно посмотрев на него. Потом махнула в сторону замка, башни которого едва различались на зеленом горизонте. «Еще не поздно вернуться в замок. Я не собираюсь там торчать», — сердито ответила Сатия. «Особенно, когда эти дуболомы шныряют поблизости и норовят залезть в мозг». Все повернулись к ней. «У тебя что-то произошло?» — осторожно спросил Хант. А Тарион внимательно посмотрел на жену. «Я не хочу оставаться в этом замке одна», — упрямо повторила Сатия, обхватив себя за плечи и вцепившись в ткань своего белого свитера. Брайс поняла. Сестра Флина не настроена говорить на эту тему. «Как знаешь». Хант тоже уловил нежелание Сати рассказывать подробности. «Но Рун нас предупреждал насчет обитателей пещеры. Большинство их очень древние и коварные. Любят пить кровь и лакомиться душами. Правда, не знаю, с чего они начинают». «Точь в точь, как фейская знать», — сказала Брайс, закидывая повыше тяжелый рюкзак. «Будешь чувствовать себя как дома», — подмигнула она Сати. Молодая фейка вяло улыбнулась. Но надо отдать ей должное, не бросилась прочь из пещеры, хотя полоски тумана, словно пальцы, уже потянулись к ней. Если она действительно сочла обитателей пещеры меньшим злом, чем близняшки-убивашки, Брайс решила по возвращению разобраться с этой парочкой садистов, отомстить им за Сатию и всех женщин, над которыми они успели поиздеваться. Если возвращение состоится. Деклан говорил, что гробница Пелиаса, где они наткнулись на звездный меч, находится в самой середине лабиринта пещер. Продолжал Хант. Он помнил, как оторопели повара на кухне замка, когда он попросил у них запас еды и воды на несколько дней. Но пока мы туда доберемся, нас неоднократно попытаются сожрать. Брайс старательно игнорировала ощущение в животе, где кишки словно завязались в узел. Она побывала в другом мире. Она сражалась с астериями и уж наверняка сумеет задать жару кучке упырей и призраков. «С ней три крепких воина, плюс Сатия. Она справится». Она оглядела спутников, затем протянула руку, держа на уровне пояса. «Ну что, пещерная группа, отправляемся на счет три?» Все четверо посмотрели на нее, но не накрыли ее руку своими. Даже Хант, ее любимый придурок, после их вчерашней бурной ночи мог бы подыграть ей, поддержать командный дух. Но он лишь посмотрел на нее, словно говоря... «Давай посерьезней, Квинлан». «Хорошо. Обойдемся без зримых проявлений командного духа». Брайс вскинула руку и крикнула. «Пещерная группа за мной!» Эхо отразилось от валунов, окаймлявших вход, и унеслось в туманную тьму. Вступив туда, они будут отрезаны от внешнего мира, словно лабиринт пещер уже их поглотил. «А это не так уж и страшно», — пробормотал Хант. «Совершенно нормально», — согласился с ним Баксиан. «Не волнуйтесь», — вкрадчивым тоном успокоила их Брайс. «Я сумею вас защитить от всех опасностей пещеры». С этими словами она шагнула в темноту. Морвен подстерег Руна на выходе из столовой. Они с друзьями только что позавтракали и намеревались отправиться в архив. «Надо поговорить». Морвен поманил его пальцем. Большая часть вчерашних теней, окружавших короля, исчезла, но они по-прежнему окаймляли его голову, образуя корону. «Как интересно!» — усмехнулся Рун. Кивком он показал Флину и Деку, что немного задержится. «А я думал, что больше не существую для тебя». Морвен холодно посмотрел на него. Король Осени по сравнению с ним был просто милашкой. Но Рунд заметил, король ждет, пока пройдет Лидия и пока все трое удалятся. Ни на кого из них Морвен даже не взглянул. «Что заставило твою сестру явиться сюда?» «Брайс еще вчера ответила на твой вопрос», — сухо ответил Рун. «Ей нужны сведения». «О чем?» «О свойствах меча и кинжала. Остальное — закрытая информация». «Особенно для придурков», — мысленно добавил Рун. Глаза Морвена стали темнее ночи. «Она что, намеревается захватить власть на Авалене?» Рун расхохотался. «Что? Нет, а если бы намеревалась, я бы тебе не сказал. Но, честное слово, это место...» Он обвел глазами сумрачный коридор, похожий на склеп. «Оно не в ее вкусе. Можешь спросить у моего отца». «Это еще один вопрос. Должно быть, она что-то сделала с Эйнором. Иначе как у нее оказалась его записная книжка?» «Если что и сделала, то не с целью отобрать у него корону. Про это она ничего не говорила». Рун сверкнул глазами на короля. «Повторяю еще раз. Если бы она задумала нечто вроде фейского дворцового переворота, с какой стати я бы стал тебе об этом рассказывать?» «Потому что ты настоящий фейец, а не какая-то полукровка. Не советую тебе говорить так о моей сестре». Тени окружили плечи и пальцы Морвана, неистовые злые тени. Руну пришлось для защиты выставить свои. В тенях Морвана, как и в тенях Симуса и Дюнкана, ощущалась какая-то червоточина. «Ты звезднорожденный. У тебя есть обязательства перед нашим народом». «Какое именно?» «Способствовать выживанию нашего народа. Брайс тоже звезднорожденная». Вчера Рун, Дек и Флинн рассказали участникам пещерной группы обо всем, с чем те могут столкнуться в лабиринтах пещеры принцев. Но их собственные блуждания по туманным туннелям были настолько хаотичны, что ничего толкового о прямом пути к гробнице Пелиаса они сообщить не могли. Брайс это не слишком волновало, хотя она вчера и говорила о необходимости как можно быстрее все закончить и убраться отсюда. Возможно, просто делала лицо, не позволяя своим страхам влиять на других. «Да, звезднорожденная», — поморщился Морван. «Но на что твоя сестра тратит свое наследие, кроме как демонстрации презрения к нашему народу? Ты ничего о ней не знаешь». «Я знаю, что она плюнула на свою фейскую родословную, заключив брак с этим ангелом». Тени Морвана задрожали от гнева. «Поговорили и хватит». Рун повернулся. «С меня довольно. Пока». Морван схватил его за руку. Тени соскользнули с руки короля и крепко сжали Руну предплечье. «Вчера, пообщавшись с твоей сестрой, я всю ночь молился Луне, прося наставления». Глаза Морвена фанатично заблестели. «И богиня позволила мне увидеть, что ты, невзирая на твои прегрешения, единственная надежда нашего народа на восстановление доверия у будущих поколений». Рун послал свои тени, которые без особого труда вгрызлись в тени Морвена и освободили предплечье. «Не поверю, что Луна унизилась до разговоров с придурком вроде тебя». Теней уже не было, однако пальцы Морвена по-прежнему сжимали предплечье Руна. «Здесь есть женщины, которые...» «Хватит!» Рун сбросил дядину руку и окружил свою спину защитным барьером теней. «Пока! Эгоистичный глупец!» — прошипел Морвен. Руну почудилось, что королевские тени тоже зашипели. Он не стал оглядываться, а поднял руку над головой и показал королю средний палец. Дек и Флинн ждали его во дворе, у фонтана. Лидия стояла поодаль. «И о чем был ваш задушевный разговор?» — спросил Флинн, пойдя рядом с Руном. «Чепуха, о которой даже рассказывать не хочется». Отмахнулся Рун, глядя на здание архива, от которого его отделяло несколько улиц. «Каковы шансы, что Морвен донесет Астериям?» — спросил у Лидии Деклан. «Пока никаких», — тихо ответила она. «Брайс вчера сумела его обуздать». Лидия повернулась к Руну. «Ты мог бы кое-чему поучиться у сестры». «Чему именно?» — спросил Рун. Флинн и Дек сделали вид, что их очень заинтересовала закрытая мясная лавка, попавшаяся на пути. «Ты же принц», — холодно напомнила ему Лидия. «Так и начни действовать, как принц». Глава 52. «Ты же принц. Так и начни действовать, как принц. Ну и язва эта Лидия. Точно знала, куда ударить, чтобы вывести его из равновесия. Чтобы он который час только и думал о ней, занимаясь бесплодными поисками сведений об исчезнувших островах, звездном мече, кинжале и туманах. Она устроила себе перерыв и пошла на полчаса прогуляться, а когда вернулась, от нее пахло морем. Но и после прогулки она не сказала ему ни слова. «Ты бы... поговорил с ней?» — предложил Флинн, просматривая очередной бесполезный ящик каталожных карточек. «Я буквально чувствую твои тяжкие раздумья. Я ни о чем не думаю». «Думаешь?» — возразил Деклан по другую сторону Руна. «По-моему, это ты завяз в размышлениях», — заявил Рун, глядя на напряженное лицо Дека. «У меня на то есть веские причины. Я не могу связаться ни с семьей, ни с Марком. Уверен, что с ними все в порядке», — уже мягче сказал Рун. «Ты же просил их залечь на дно еще до всей этой кутерьмы на мясном рынке. Да и Сатия говорила, что предупредила их. Марк позаботился об их безопасности». «Мне от этого не легче. О них ничего нельзя узнать, потому что мы залезли в глушь, где паршивые туманы глушат всю электронику». Рун и Флинн что-то пробурчали в знак согласия. «Какое мерзкое место!» Дек с шумом задвинул ящик. «И каталожная система архива тоже!» Он обвел взглядом длиннющие ряды каталожных ящиков и крикнул. «Есть успехи?» Рун безуспешно пытался не смотреть на Лидию. Она намеренно выбрала для себя дальний конец каталога и за все время совместной работы не произнесла ни слова. «Нет», — коротко ответила она и вернулась к делу. «Прекрасно. Прекраснее не бывает». «Жуткое местечко», — прошептал Хант. Его голос отразился от скользкого черного камня и пропал в густом тумане. От запаха плесени и гнили у Ханта заболела голова. Тело требовало выбраться отсюда на открытое пространство, взмыть в небо и там, среди ветра и облаков, почувствовать себя в безопасности. «Все познается в сравнении», — пробормотала Брайс, в который раз пытаясь отогнать туман, хотя за ним не было ничего, кроме густой темноты. «Когда увидишь, как закусывает миденгардский червь, остальное покажется не таким уж и плохим». «Не хочу об этом знать», — заявил Баксиан. Хант был благодарен Баксиану. Тот прикрывал Брайс с другого бока. Тарион и Сатия шли сзади, изредка переговариваясь. Чувствовалось, что туннель имеет наклон вниз. По словам Руна, картинки на стенах начинались почти у самого входа. Однако до сих пор им не встретилось ни одного изображения. Только грубый камень и туман, настолько густой, что видимость сократилась до нескольких футов. «Представьте земляного червя, у которого пасть усеяна двумя рядами острых зубов, а сам он величиной из два городских автобуса», — продолжала Брайс. «Я же сказал, что не хочу об этом знать», — проворчал Баксиан. «Но даже он не настолько плох по сравнению с еще одной жутью». Брайс могла бы об этом и не рассказывать, но ее спутники, отважно последовавшие за ней в кромешную тьму, имели право знать. «В этом мире есть штука, которая называется маска. Это орудие, способное поднимать мертвых. Никаких некромантов не надо, и свежих трупов тоже». Все уставились на нее. «Ты серьезно?» — спросил Тарион. Брайс кивнула, всем видом показывая, что так оно и есть. «Я видела, как маска оживила скелет, которому было неизвестно сколько сотен лет, и дала ему силу одолеть червя». «Попахивает могущественной магией смерти», — присвистнул Хант. Он не стал упрекать Брайс за утаивание таких сведений, ведь он и сам умолчал о том, как Ригелус позаимствовал силу его молнии для схожей цели. Спасибо Баксиану, что тот тоже не сказал. Похвастаться результатами Ригелус не успел, но те явно ничего хорошего не предвещали. Еще один грех, который придется искупать. Хант помнил вчерашние слова Брайс о том, что за совместные действия каждый несет свою долю вины. Но его собственная вина от этого не стала меньше. Он устал от разговоров об этом, равно как и от снедающего чувства вины. «Да, силы на изначальной родине фейцев просто отпадные», — сказала Брайс, продолжая путь по туннелю. «И тем не менее, астерии вновь хотят туда попасть», — проворчал Баксиан. Ригелус помнит обиды и ничего не прощает». Едва произнеся эти слова, Брайс резко остановилась. Хант мгновенно насторожился. «Что там?» — спросил он, всматриваясь в туманный сумрак. Но Брайс смотрела на стену слева, на рисунок, вырезанный там с необычайной четкостью. «Восьмиконечная звезда», — выдохнул Баксиан. Брайс инстинктивно дотронулась до груди. Звездный свет обтекал ее руку с растопыренными пальцами. Хант приклеился взглядом к звезде на камне и другим изображениям, уходящим в туман. Может, настоящий путь начинался отсюда, и они попали в нужный туннель? Брайс пошла дальше, то и дело посматривая на рисунки. Они теперь тянулись по обеим сторонам туннеля. Черный камень делал их особенно рельефными. Хант шел рядом, не давая туманам окутывать Брайс. Другой защиты он предложить не мог. Со стен на них смотрели фейцы в причудливых доспехах. Многие держали в руках веревки из звезд. Петли этих веревок обвивали шеи летающих лошадей, вынуждая опускаться на землю. Лошади яростно кричали. Некоторые предпочитали опуститься в море и утонуть. «Охота», — тихо сказала Брайс. «Значит, древние фейцы действительно истребили всех пегасов Теи?» «Зачем?» — удивилась Сатия. «Наверное, в детстве им не нравились игрушечные летающие лошадки, и они решили извести настоящих», — ответил Хант. Но Брайс не улыбнулась его шутке. «Здешние рисунки похожи на те, что я видела в туннелях Селены. Художественная манера другая, но сюжет одинаков». «Ничего удивительного». Тарион дотронулся до изображения тонущей крылатой лошади. «Это же искусство одной эпохи». «Да», — пробормотала Брайс. Луч ее звездного света, словно прожектор, пробивал туман. «И ведь не отведешь ее в укромный уголок и не спросишь, о чем она думает на самом деле. Здесь нельзя терять бдительность». Вдруг слева что-то промелькнуло. Хант потянулся за мечом. Его молнии уже были наготове настолько, насколько это позволяла проклятая татуировка на лбу, подавляющая магию. «Упыри!» Баксиан спешно выхватил меч. Тени извивались и шипели, словно потревоженные змеи в гнезде. «Они не приближаются», — прошептала Сатия, страх которой по плотности не уступал туману. Хант обвил молниями кулак. От искр влажные молнии блестели, словно поверхность пруда. Брайс ударила по упырям светом, и они отступили. «Все-таки есть свои преимущества в том, чтобы быть сверхмогущественной звездно-рожденной принцессой с особыми магическими дарованиями», — насмешливо сказала Брайс, водя лучом по всем нишам и расщелинам, в которых прятались упыри. «Рун рассказывал, что в тот раз они бежали от его звездного света. Похоже, мой им тоже не нравится». Сатия прошла мимо ближайшей группки упырей, следуя за Брайс по пятам. Откуда-то из темноты высунулась серая, покрытая струпьями рука. Длинные, растрескавшиеся ногти царапали по камню. Но Хант не успел ударить молнией. Звездный свет Брайс снова вспыхнул, и рука с шипением скрылась в темноте. «И в самом деле, сверхмогущественная звездно-рожденная принцесса с особыми магическими дарованиями», — с восхищением сказал Хант. Но Брайс повернулась к бороздам, оставленным упырем в камне, и провела рукой над ними. Растерла между пальцами комочки каменной пыли, принюхалась, затем повернулась к Ханту. «Флин оказался прав. Мне здесь не нравится». Она лизнула. Отчаянная девчонка лизнула каменную пыль и поморщилась. «Да жути не нравится». Сатия, шедшая позади, вздрогнула. «Теперь ты чувствуешь, здесь все мертво. Такое ощущение, что отсюда выкачали все жизненные соки». Хант не понимал, о чем они говорят. Судя по недоуменным взглядам Баксиана и Тариана, те тоже не понимали. Брайс пошла дальше, углубляясь в туманную тьму. Ее спутники последовали за ней, стараясь не отставать и не выпадать из спасительного круга звездного света. «Впереди водная преграда», — объявил Баксиан. Остротой слуха он превосходил Ханта. «Судя по звуку, река и довольно широкая». «Хорошо, что у нас есть два надежных летательных аппарата», — сказала Брайс, взглянув на Ханта. И опять этот блеск в ее глазах. Мимолетный. Но Хант почти слышал, как работает ее мозг. Соединяет логические точки, которые он даже не видел. «Не отходите от меня», — велела Брайс, ведя спутников к реке. Я приобрела некоторый опыт подземных путешествий и могу сказать, ни на что хорошее рассчитывать нам не приходится. Флинн и Дек отправились раздобыть еды. Рун остался работать с Лидией. Оба молчали. Тишину нарушал лишь шелест перебираемых карточек и стук очередного задвигаемого ящика, где снова не оказалось ничего полезного. Он ничего не нашел, Лидия тоже, если судить по ее разочарованным вздохам. Это сильно отличалось от ее вкрадчивых, почти мурлычущих вздохов, когда они общались на уровне разумов. Когда он держал ее в объятиях, когда их души сливались воедино. «Брат!» — послышалось у него в мозгу. Рун с крайней неторопливостью повернулся к высоченным открытым дверям. Там никого не было, только серый дневной свет. «Слева!» Возле ближайшей полки стоял Симус, сложив руки на груди. На шее у него висели ножны с кинжалом, совсем как несколько десятилетий назад. И как тогда его темные волосы были очень коротко подстрижены, чтобы в руках у потенциального врага ничего не осталось. Рун это помнил. «А если сюда пожаловал Симус, значит...» «Справа», — произнес у Руна в мозгу голос Дюнкина. Рун повернулся вправо. Дюнкин стоял напротив брата в той же позе. Вместо кинжала Дюнкин был вооружен легким мечом, висящим за спиной. Теперь Рун держал в поле зрения обоих. «Что вам понадобилось?» Он уже окружил свой разум звездами и тенями. Это происходило у него инстинктивно, но Рун все же проверил надежность внутренних стен. «Дядя послал нас проверить, достойно ли эта женщина себя ведет», — с усмешкой сообщил Дюнкин. Рун взглянул в сторону Лидии, продолжавшей рыться в каталоге. А ведь ее разум не защищен. Рун тут же отправился туда. Это тоже было его второй натурой. Однако на другом конце ментального моста его встретила стена огня. И не просто огня. Это был огненный столб, поднимающийся в небо. Стихия, подчиняющая себе все. Сквозь трещины в огненных вихрях виднелась бурлящая магма. Получается, он напрасно побеспокоился о безопасности Лидии. «Брат, ты испортил нам развлечение», — упрекнул его Симус. «Было бы так забавно покопаться у нее в мозгах», — ответил Дюнкин. «Сгиньте», — потребовал Рун, глядя на близняшек-убивашек. «Ее присутствие оскорбляет это место», — заявил Симус. Его глаза скользнули по Лидии, задержавшись на ее лопатках, что совсем не понравилось Руну. «Ваша тоже», — ответил близнецам Рун. Темные глаза Симуса вновь переместились на Руна. «А знаешь, мы учуяли на ней твой запах», — объявил он, блеснув зубами. «Поделись впечатлениями. Каково трахаться со жницей?» Рун глухо зарычал. Лидия повернулась на звук и не проявила ни малейшего удивления, словно все это время знала о присутствии близняшек-убивашек и ждала сигнала, чтобы вмешаться. «Вот что, Симус, Дюнкин», — сказала она, холодно взглянув на дальних родственников Руна. «Буду вам признательна, если вы оставите попытки залезть в мой разум». Симус встрепенулся. Сейчас он являл собой идеальный портрет разгневанного Фейтса. «Мы с тобой говорили, сука!» Рун до боли стиснул зубы. Но Лидия взглянула своими золотистыми глазами на близнецов и спросила. «Показать, как я заставляю молодчиков вроде вас говорить со мной?» «Повезло тебе, Лань, что дядя дал слово не вмешиваться», — прорычал Дюнкин. «Иначе мы бы рассказали Астериям, где ты». «Послушные песики. Уверена, Морван вознаградит вас вкусными косточками». Губы Руна изогнулись в усмешке, но Лидия утром сказала, чтобы он действовал как принц. Он придал лицу нейтральное выражение, превратил в такую же непроницаемую маску, как и Лидия. «Передайте Морвену, если нам потребуется его помощь, мы сообщим», — сказал близнецам Рун. Вежливое предложение убираться отсюда подействовало лучше, чем любые язвительные словечки. Дюнкин резко оттолкнулся от полок. Рука сжалась в кулак, и вокруг костяшек заклубились тени, совсем не похожие на тени Руна. Эти явились откуда-то из штормовой ночи. «Для нашего народа ты — сплошное недоразумение», — бросил Руну Дюнкин. «Позор». Симус подошел к брату, на его лице отражалось такое же презрение. «Не трать на него слова», — сказал он Дюнкину. «Ты еще получишь по заслугам», — прозвучали у Руна в мозгу слова Дюнкина. Рун хранил невозмутимость, как и подобает принцу. «Рад был повидать вас обоих». И вновь его холодная вежливость подействовала на близнецов сильнее, нежели словесная перепалка. С глухим рычанием близняшки-убивашки покинули архив. Только когда они скрылись за массивными дверями, Рун тихо спросил у Лидии. «Все нормально?» «Да». Их глаза встретились. У Руна перехватило дыхание. «Эта парочка ничем не отличается от остальных самцов, попадавшихся мне». «Таких, как Полукс», — подумал Рун. Лидия вновь склонилась над выдвинутым ящиком. «Эти двое нашли бы общий язык с триарями Сандриеллы». «Вынужден тебе напомнить, что кое-кто из триариев оказался на нашей стороне». Ничего другого Рун придумать не мог, а потому в архиве вновь стало тихо. В голове Руна тоже установилась тишина, и он возобновил поиски. Через несколько минут тишина и напряжение стали невыносимы. Чтобы хоть как-то выбраться из этого состояния, он задал Лидии первый пришедший на ум вопрос. «Почему огонь?» «Что?» Не сразу поняла она, подняв голову и повернувшись к нему. «Ты всегда появлялась передо мной, как огненный шар. Почему?» Лидия наклонила голову. Глаза ее слабо блеснули. «Звезды и тьма уже были заняты». Она усмехнулась, и от этого простого ответа Руну стало легче. Он словно вернулся в то время, когда они были всего лишь агентами «Ясный день и ночь». Сам того не желая, Рун тоже улыбнулся. Лидия больше не улыбалась. Она внимательно смотрела на него. «Как?» — произнесла она. «Что как?» Рун поймал ее испытующий взгляд. «Как ты дошел до такого состояния?» — осторожно спросила она. «Твой отец. Как ты выбрался из-под его влияния?» «Спасибо моим друзьям», — ответил Рун. «Флин и Дек спасали мой рассудок. Показывали жизненную перспективу. Если не Флин, то Дек точно. До сих пор показывает». «Понятно». Рун позволил себе насладиться разглядыванием ее лица. Заметив оттенок тревоги, он спросил. «Как у тебя прошла вчера встреча с сыновьями, накануне нашего отплытия?» Он слышал, что она собиралась попрощаться с ними, но больше ничего. А если вспомнить, какое было у нее лицо, когда они покидали коня глубин... «Прекрасно». Это прозвучало сухо и напряженно. Рун подумал, что продолжения не будет, однако Лидия добавила. «Ужасно». У нее дрогнула жилка на подбородке. «По-моему, Брен не прочь узнать меня получше, но Ас... Актеон... Он меня ненавидит». «Ему требуется время». «Как ты думаешь, твоя сестра действительно найдет что-то полезное в борьбе против астериев?» Лидия сменила тему. Вопрос не удивил Руна. Жители Мидгарда на протяжении столетий искали такое средство. «Зная Брайс, она что-то задумала. У нее всегда есть несколько карт в рукаве. Но...» Он шумно выдохнул. «Поскольку она сейчас находится в долбанной пещере принцев, мне лучше не знать, что это за карты». «Твоя сестра непредсказуема. Как природная стихия», — с искренним восхищением сказала Лидия. От похвалы в груди Руна разлилось приятное тепло, но он ответил кратко. «Да, она такая». В архиве вновь стало тихо, но тишина была иной. Она стала легче. Рун украдкой поглядывал на Лидию и мог поклясться, что она делала то же самое. Итан шел с Гипаксией по коридорам Дома Пламени и Тени. В желудке ощущалась приятная наполненность после удивительно вкусного завтрака в полутемном зале столовой. Они были первыми посетителями, остальные приходили завтракать позже. Итан всегда ел много, но сегодня он поглотил немыслимое количество пищи. На то имелась веская причина. Завтра они с Гипаксией отбывают на Авален, и нужно основательно подкрепиться. Итану хотелось отправиться немедленно, однако Джизибе требовалось время, чтобы договориться насчет транспорта и получить разрешение на посещение острова. А поскольку раскрывать истинную цель визита на Авален они не собирались, колдунья придумала убедительную историю для тех, с кем поддерживала контакты на Туманном острове. Вскоре он исправит свою чудовищную оплошность. Они найдут тело Софи, добудут оставшуюся там энергию молнии, и тогда... Надежда была тоненькой, как соломинка, но Итан уцепился за нее. Эта надежда удерживала его от полного распада. И за все он должен благодарить женщину, шедшую рядом с ним. Сколько раз она, не задумываясь, приходила ему на помощь. Ему захотелось хоть немного поднять ей настроение. Итан похлопал себя по набитому животу и нарочито веселым тоном спросил. «А ты знала, что здесь так вкусно готовят?» «Конечно», — усмехнулась Гипаксия. «Тебя не удивило, с какой легкостью я сбежала от ведьм?» «Неужели из-за вкусной еды?» «Я всегда любила вкусно...» Гипаксия улыбнулась во весь рот. Такую улыбку он видел очень редко. По черным коридорам прокатился грохот, стены вздрогнули. Над потолком повисли облака пыли, Итан устоял на ногах и подхватил Гипаксию под локоть. «Это еще что за хел?» Пробормотал он, оглядывая каменную кладку потолка. Грохот повторился. Итан побежал, Гипаксия тоже побежала. Оба торопились в кабинет Джизибы. Ворвавшись туда, они увидели колдунью за столом. Лицо Джизибы было напряжено, глаза распахнуты. «Что происходит на поверхности?» — спросил Итан. Джизиба вывела на экран изображение с наружных камер и молча смотрела на взрывающиеся бомбы. Новый удар потряс стены кабинета. Итан знаком предложил Гипаксии залезть под стол, но бывшая королева ведьм не стала прятаться. «С каких камер идет изображение?» — спросила она. «С тех, что над нами?» «Нет». Голос у Джизибы был хриплый, как у жницы. На экране рушились дома. «В Истрас вошли омегалодки. Их палубные установки стреляют серными ракетами по лугам Асфаделя». Глава 53. Итан и Гипаксия бежали по городу. В одних кварталах было не протолкнуться от перепуганных местных жителей и туристов, другие встречали мертвой тишиной. Там местные и приезжие сидели прямо на тротуарах, находясь в ступоре. Итан мысленно подготовился к тому, что увидит в северо-восточной части города полумесяца. Но его подготовки оказалось недостаточно, когда он заметил первых раненых. Из-за пыли и пепла они казались призраками, выползавшими из преисподней. Многие держали на руках орущих детей, а когда он очутился в пределах лугов Асфаделя, развороченные улицы встретили его обилием тел, лежащих неподвижно. Стали попадаться дымящиеся развалины и расплавленные машины. На месте домов высились груды обломков, тела обуглились. Некоторые были совсем маленькими. Итан стремился максимально удалиться от самого себя, чтобы не слышать криков, воя сирен и треска рушащихся стен. Гипаксия бежала молча, по ее лицу катились слезы. То, что они видели до сих пор, было результатом взрывной волны. В местах, куда попали снаряды, зияли только воронки, ни тел, ни машин, ни домов. В центре лугов Асфаделя образовался гигантский дымящийся кратер. Серные снаряды при ударе создавали чудовищно высокую температуру, от которой все плавилось. Живые существа, оказавшиеся в зоне поражения, погибали мгновенно. Возможно, для них это было благом. Умереть, не успев понять, какой кошмар разворачивается вокруг. Не успев испугаться. Волчий инстинкт Итана заставил его сосредоточиться. Они прибежали сюда, чтобы помогать. Гипаксия достала из сумки пузырек с первосветом и бросилась к первым раненым, которых увидела. Это была молодая пара с маленьким ребенком. Взрослые сидели в проеме входной двери полуразрушенного дома. Пусть Гипаксию и сместили с королевского трона, ее главным призванием оставалось целительство. Итан, прошедший хорошую выучку в стае и во вспомогательных силах, тоже был здесь далеко не лишним. Да, его с позором изгнали из стаи, и к этому позору примешивалось убийство соплеменницы. Но его умение помогать никуда не делось. И он будет помогать, как бы мир ни называл его, и какие бы непростительные поступки он не совершил в недавнем прошлом. Итан бросился к еще одной жертве — человеческой девочке-подростку в школьной форме. Эти подонки выбрали для удара утро, когда большинство жителей спешили на работу, а дети шли в школу, и всем было негде укрыться. Итан зарычал. Девочка с окровавленным лбом, придавленная обломком бетонной плиты, испуганно сжалась. Она безуспешно пыталась сдвинуть плиту и высвободить ноги, но его появление испугало ее. Итан обуздал волка в себе. «Привет», — сказал он, опускаясь на корточки перед раненой и берясь за плиту. «Я тебе сейчас помогу». Девочка прекратила свои отчаянные попытки сдвинуть плиту. Кровь со лба попала ей в глаза. Итан с легкостью сдвинул плиту. Левая нога девочки оказалась раздробленной до кости. «Гипоксия!» — позвал он ведьму. Та уже оказала помощь молодому семейству и вставала. Но девочка вдруг схватила Итана за руку. Ее лицо было призрачно-бледным. «Почему?» — спросила она. Итан покачал головой, не в силах найти слова для ответа. Подоспевшая гипоксия склонилась над девочкой и достала из сумки другой пузырек с первосветом. Итан только сейчас с ужасом понял, как мал запас ее пузырьков. А раненым требовалось намного больше. Но даже если собрать здесь всех медведьм города полумесяца, поможет ли это? Поможет ли хоть что-то исправить случившееся? Хант и Тарион стояли на берегу широкой и глубокой реки, воды которой стремительно неслись по подземельям. Брайс остановилась поодаль, не вмешиваясь в разговор мужчин. Темнота и туман мешали рассмотреть реку, понять, откуда и куда та текла. Туннель продолжался и на том берегу. Возле реки запах сырости и плесени ощущался еще сильнее. Пока она не узнала ничего нового о тайнах меча и кинжала, тумане и способах одолеть астериев, но она откладывала в память каждую крупицу сведений. «Ты что-нибудь ощущаешь?» — спросил у русала Хант. «Нет», — ответил Тарион. Брайс слушала их вполуха. «Моя магия ощущает лишь холод. Здесь везде холодно. По-моему, это хорошо». Баксиан сложил крылья. «По крайней мере, никакие черви тут не плавают», — добавил он, подмигнув Брайс. «Увидел бы хоть одного, сразу бы отпало желание шутить». Она сердито взглянула на него и спросила, не давая ему ответить. «Крылышки выдержат перенести нас через реку?» Мысли, захлестывающие ее мозг, не располагали к разговорам. Хант нес ее и Сатию, а Баксиан взял Тариона. На другом берегу их путь продолжился. Брайс расширила круг звездного света, чтобы он охватывал всех ее спутников. Ее внимание снова было поглощено рисунками на стенах. В отличие от рисунков Селены, эти ничего не рассказывали о зле, таящемся внизу. Однако зло на них присутствовало в виде реки звездного света, куда древние фейцы волокли пегасов, чтобы утопить. Увы, аваленские фейцы были ничем не лучше своих соплеменников в мире Несты. Никто не пытался отмечать ни время, ни пройденное расстояние. А ведь они шли уже который час, оставляя позади милю за милей. Иногда делали привал, неся по очереди караул. Однако спать в туманной темноте было трудно. Упыри так и кишели в расщелинах и нишах. Звездный свет бил по их зловещим теням. Твари шипели от голода, мечтая полакомиться теплой кровью. Однако до смерти боялись звездного света. Выжить здесь могли только обладающие звездным светом. И те, кто находился под их защитой. Звездный меч давил Брайс на спину, кинжал в бедро, затрудняя каждый шаг. Казалось, чем дальше она углублялась в пещеру, тем сильнее меч и кинжал стремились соединиться, оттягивая часть ее силы на себя. Брайс намеренно игнорировала их поползновение, продолжая всматриваться в рисунки на стенах и потолке. Сцены жестокости были исполнены с невероятной точностью. Нескончаемые сражения, нескончаемое кровопролитие, города в развалинах, разверзающиеся земли. И все это падала в реку звездного света, словно магия звезднорожденных поднимала разрушительную волну, унося плоды жестоких деяний древних фейцев. «У меня вопрос», — нарушила молчание Сати. Эхо ее голоса тут же унеслось в туман. «Он может показаться дерзким». «Разве ты не знала? Дерзость — девиз пещерной группы!» — усмехнулась Брайс. Сатия прибавила шагу и вскоре поравнялась с ней. «У меня такое ощущение, что ты не желаешь иметь с фейцами ничего общего. В точку? И тем не менее ты несешь два предмета, которые для фейцев практически святы. Три, если добавить рог у меня на спине». Ошеломленная Сатия не сразу нашла, что сказать. «Рог? Как он у тебя оказался?» «В результате магической татуировки. Так что ты хотела сказать?» Чувствовалось. Сатия подбирает слова. «Ты несешь с собой и на себе три самых священных для нас предмета. Тогда что ты планируешь? Как ты намерена поступить с фейцами?» «Никак. Ты права. Я не хочу иметь с ними ничего общего». Рисунки на стенах лишь укрепляли решимость Брайс. Особенно те, где убивали пегасов. «Не сочти за обиду», — добавила она, искоса взглянув на Сатию. «Но почему?» Брайс была вовсе не настроена говорить на такие темы и выразительно посмотрела на Сатию, надеясь, что та поймет ее нежелание. Однако Сатия без страха и робости выдержала ее взгляд. Брайс вздохнула. «Придется продолжать этот разговор». «Фейцы не принадлежат к числу моих любимых народов. Я их и раньше не жаловала, а после нынешней весны тем более. Я действительно не хочу иметь ничего общего с кучкой трусов, которые во время нападения демонов попрятались на своих виллах. Им было наплевать, что рядом гибнут ни в чем не повинные люди. И теперь они готовы повторить это на Авалене уже в большем масштабе. У некоторых из нас не было иного выбора». «Нас просто посадили под замок», — напряженным тоном ответила Сатия. «Родители настрого запретили мне выходить. Мне, как помнишь, тоже запрещали идти в пещеру принцев. Но я привыкла плевать на запреты и решать сама». Сатия вспыхнула, но сдержалась. «Если мы переживем этот поход, что тогда?» «Не понимаю твоего вопроса. К чему относится это «что тогда»?» «Что ты намерена сделать с мечом и кинжалом? С рогом? Допустим, твои самые смелые надежды осуществились. Мы нашли здесь или в архиве сведения о том, как победить астериев. Победили. Ты и потом оставишь эти предметы у себя. Но зачем они тебе, если ты не хочешь иметь с нашим народом ничего общего? Ты хочешь сказать, что они не должны оставаться у меня? Я спрашиваю, что ты планируешь сделать с ними и с собой?» «Я меняю девиз пещерной группы», — объявила Брайс. «Теперь он звучит так. Каждый занимается своим делом». «Я спрашиваю не из праздного любопытства», — заявила Сатия, не поддавшись на уловку Брайс. «Потом ты устранишься от всего, что связано с нашим народом». «Не вижу особого смысла толкаться среди фейцев», — холодно ответила Брайс. «Да и у тебя тоже нет веских причин. Ты ведь для них обуза». «Для короля осени, Морвина и родного отца. Ты для них ценна только с точки зрения способности к деторождению. Им плевать на твой ум и душевные качества, на смелость и доброту. Их интересует лишь твоя матка. И упаси тебя, Луна, если вдруг возникнут трудности с плодовитостью». «Я это знаю», — с такой же холодностью ответила Сатия. «С раннего детства». «И это тебя устраивает?» С нескрываемой резкостью спросила Брайс. «Тебя устраивает отношение к себе, как к детородной машине, как к существу второго сорта? Тебя устраивает, что ты не имеешь ни прав, ни будущего? Ты готова согласиться на жизнь, где ты принадлежишь либо отцу и родственникам мужского пола, либо мужу?» «Не устраивает. Но я родилась для такой жизни». «Только теперь ты не папочкина дочка, а госпожа Кетос», — напомнила Брайс и кивнула на Тариона, внимательно слушавшего их разговор. «Так приготовься ко всем новым особенностям своей жизни». «К каким особенностям?» — не выдержал Тарион. Сатию волновало главное. Не обращая внимания на издевку Брайс, она гнула свое. «Что ты намерена сделать с фейцами?» «Сделать?» Брайс даже остановилась. «Да», — без тени страха ответила Сатия. «При всей магической силе, которая у тебя есть, учитывая то, кем ты являешься и чем обладаешь, Хант тихо свистнул, напоминая, что разговор зашел в опасное русло. Однако вопросы Сати разозлили Брайс. «Я всего-навсего хочу, чтобы фейцы оставили меня в покое. И тогда я тоже оставлю этих напыщенных придурков в покое». Сатия указала на звездный меч за спиной Брайс. «Но есть древнее пророчество. Когда объединятся нож с мечом, и наш народ объединится тоже. Получается, на тебя была возложена миссия объединить всех фейцев». «Я ее выполнила», — перебила Сатию Брайс. «Я объединила фейцев Мидгарда с фейцами на нашей древней родине. Пророчество исполнилось. Или ты надеялась на что-то другое?» Глаза Сатии сверкали. Железная девица, невзирая на условия, в которых она выросла. «Я надеялась на появление фейской королевы, которая изменит к лучшему жизнь нашего народа». «А вместо этого вы получили меня», — сказала Брайс и, сжав кулаки, зашагала дальше. Мелькнула мысль. Неплохо бы лазерной силой убрать со стен все рисунки. Сделать это с такой же легкостью, с какой Ригелус рушил статую в Вечном дворце. Может, послать настолько мощный луч света, что он расплавит всех упырей, шипящих по стенам? «Фейцы сами вырыли себе могилы», — добавила она. «Теперь пусть туда и ложатся». Сатия промолчала. Хант подошел к Брайс, положил руку на плечо, выражая поддержку. Однако она чувствовала, что даже он, ее истинная пара, недоволен такими заявлениями. Ну и пусть. Она сказала правду. Если фейцам дороги традиции, и они хотят и дальше видеть над собой тиранов, флаг им в руки. Отработав в архиве, все вернулись в замок. Но на обед ни Флинн, ни Дек почему-то не пришли. Руну пришлось обедать с Лидией в мучительной тишине. Ему хотелось о многом поговорить с Лидией, что-то спросить, о чем-то узнать, но он не находил слов. Он ел невыносимо громко, стуча вилкой по тарелке. Каждый кусок хрустел у него на зубах, словно он разгрызал стекло. Поев, оба молча отправились по своим комнатам. Их шаги в гулких коридорах напоминали раскаты грома. У своей комнаты, уже собираясь толкнуть дверь, Рун вдруг спросил. «Как ты думаешь, с моей сестрой все благополучно?» «Это ведь ты бывал в пещере принцев?» Лидия повернулась к нему. «Тебе лучше знать». «Если честно, не знаю». Рун покачал головой. «Голова у Брайс переполнена идеями, а пещеры здорово умеют сбивать с толку. Чуть ослабишь внимание, чуть задумаешься о чем-то. Последствия бывают не из приятных». «С такими спутниками, как Аталар и Баксиан, ты можешь быть спокоен за сестру». Тарион бы обиделся на такие слова. «Я плохо знаю Кетоса как воина, и потому не могу его оценивать». «Итан зовет русала, капитан как его там? Но, по-моему, он недооценивает Тариона. В опасные моменты Тарион способен на самые отчаянные действия». Лидия улыбнулась, и Руну почему-то сразу стало легче. «За Брайс можешь не волноваться». Он кивнул и задал новый вопрос. «Вы с Гипаксией общались?» «Нет, с осеннего бала ни разу». Следующий вопрос выскочил из Руна раньше, чем прошел через мозговые фильтры. «В тот вечер ты собиралась встретиться со мной в саду?» В глазах Лидии вспыхнуло удивление и тут же погасло. Она поджала губы, словно раздумывая, отвечать ли ему. «Гарпия меня опередила». Рун подошел к ней ближе. Коридор вдруг показался ему слишком маленьким и тесным. «Но ты хотела показаться, как мы договаривались?» «Так ли это важно теперь?» Он решился на новый шаг. Он наклонился и обнял ее за талию, обалдев от зовущих изгибов ее бедер. Его руки сомкнулись за ее спиной. Рун ненавидел себя за эту вспышку страсти, от которой у него перехватило дыхание. Он хотел Лидию. Хотел видеть ее голой, извивающейся под ним и со стоном, произносящей его имя. Он хотел, чтобы она рассказывала ему обо всем. Хотел вернуть ее дружбу. Ему была нужна подруга, с которой можно говорить честно и открыто, которая знает о нем то, что больше не знает никто. Рун сделал еще шаг и увидел, что Лидия вся дрожит, то ли от страха, то ли сдерживая ответный порыв. «Лидия». Она закрыла глаза. Было видно, как подрагивает жилка у нее на шее. Ее запах изменился, словно под утренним солнцем распустились цветы. Запах весь состоял из возбуждения. Член Руна болезненно напрягся. Его не волновало, что они стоят посреди коридора и в любую секунду могут попасться на глаза близняшкам-убивашкам. Он опустил руку чуть ниже и чуть не застонал. Совершенные пропорции ее бедер возбудили его еще сильнее. Глаза Лидии оставались закрытыми. Жилка на шее все так же дрожала. Рун наклонился и прильнул губами к этому месту. Ее дыхание участилось. Глаза Руна закатились почти к затылку. У ее шеи был вкус саития. Руну требовалось больше. Он слегка закусил зубами нежную кожу ее шеи, потом провел языком у нее под ухом. Его член завибрировал. Тело Лидии расслабилось и стало податливым под его руками. Голова чуть склонилась на бок. Это было приглашение. Он провел языком по основанию ее шеи, а рука соскользнула с талии к ягодицам. Лидия вдруг напряглась и отстранилась. Похоже, совладала с собой. Вспомнила, кто она и кто он. Он стоял, как последний идиот, слегка задыхаясь. Окаменевший член выпирал под брюками, а она просто смотрела на него широко открытыми глазами. «Я...» Рун не представлял, о чем говорить и что делать. В голове у него все поплыло. На руках этой женщины было столько крови, и тем не менее... «Спокойной ночи». Прохрипел Рун и поспешил в комнату, пока не выставил себя перед Лидией еще большим дураком. Она его не удерживала. Глава 54. Брайс лежала на жестком и холодном каменном полу, пытаясь вообразить, что лежит в своей кровати, что ей в бедро не упирается острый обломок, а рука под головой удобнейшая из всех существующих подушек. Рядом ворочалась сбоку на бок Сатия. Чувствовалось, сестра Флина тоже уговаривает себя, но не может уснуть. Хант заснул мгновенно. Брайс пробовала сосредоточиться на звуках его глубокого, ровного дыхания, чтобы войти в резонанс и тоже погрузиться в сон. Должно быть, десятки лет воинской службы приучили его засыпать в любых условиях. Но нет. Ей не хотелось думать о тяготах, которые вынес Хант, отчего и мог легко заснуть на голом камне. Особенно если учесть, что помимо телесных тягот оставалось чувство вины. Вина за прошлые и недавние промахи и так сжирала его заживо. На древней родине фейцев ей было легче. Там она настолько выматывалась, что почти мгновенно засыпала. А здесь, даже при надежной защите дежурившего Баксиана, сон от нее ускользал. Брайс перевернулась на спину. Звездный свет перевернулся вместе с ней, подобно лучу маяка. «Как тут заснешь, когда свет лезет тебе в глаза?» Она стала смотреть на потолок. Там был изображен лес с переплетающимися ветками деревьев. Хвала богам, потолок был свободен от сцен насилия и издевательств над пегасами. Реалистичность изображения ветвей и мастерство передачи поражали. Но мир, включая мидгардских ученых, даже не подозревал о существовании таких шедевров. Их видели лишь немногие фейские мужчины королевских кровей, отправлявшиеся на поиски звездного меча. Сейчас звездный меч лежал слева от Брайс и слегка гудел, пульсируя магической силой. Все бы ничего, но справа лежал правдорубец и тоже пульсировал, но в противофазе. Оба словно разговаривали. Похоже, в этом месте искатели меча часто останавливались на ночлег. Брайс старалась не прислушиваться к диалогу меча и кинжала, заставляя себя рассматривать рисунки на потолке и ближайших стенах. Женщин никогда сюда не пускали. А теперь сразу две фейские женщины явились в священную пещеру. Оставалось надеяться, что принцы древности, похороненные здесь, не станут яростно ворочаться в своих саркофагах. Такой страх перед женщинами и такая ненависть к ним. Почему? Из-за Теи? Это ведь Пелиас обнаружил на Мидгарде династию звезднорожденных. Может, все запреты и ограничения проистекали из страха перед появлением еще одной Теи? Ученые веками перетряхивали архивы и спорили о наследии Теи и Пелиаса. Но никто не давал ответа на этот вопрос. И шансы на то, что она, зная правду о Теи, найдет ответ, были близки к нулю. Легче от этой мысли не становилось. Брайс снова повернулась на бок. Теперь ее звездный свет озарял каменную реку из звезд. Реку ее родословной, уходящей вглубь тысячелетий. Как еще изображать звездную родословную, если не в виде звезд? И каменная звездная рука растянулась по всем туннелям, повествуя о наследии, жестокости и боли. Брайс сейчас остро не хватало Даники. Если кто и понимал всю сложность этого грёбаного наследия, ложащегося на твои плечи ответственностью за будущее соплеменников, так это Даника. Даника, которая хотела лучшей участи для этого мира и для Брайс. Зажигай. А может, фейцы и их родословная не заслуживали света Брайс? Пусть вечно блуждают во тьме. Другого они недостойны. Эти придурки, Флинн и Дек, не явились на завтрак. Придя в столовую, Рун увидел там только Лидию. Ночью он почти не спал. Сначала все тело ломило от нереализованного желания близости с Лидией. Потом его одолели мысли о странствиях Брайс и остальных по пещере принцев. Наверное, ему стоило пойти вместе с ними. Оставшись здесь, он проявил трусость. Конечно, в архиве могли оказаться ценные сведения, но с этим справились бы и Флинн с Деком. Когда они заканчивали завтрак, двери столовой распахнулись. Рун внутренне приготовился к появлению своих ублюдочных родственников, но вместо них вошел высокий фейец, огляделся по сторонам и бесшумно прикрыл дверные створки. Похоже, он не хотел, чтобы его здесь видели. «Лидия Сервас», — произнес незнакомец, и у него дрогнул голос. Фейец направился к столу. Рун потянулся к ножу, припрятанному в сапоге. Лидия бесстрастно следила за незнакомцем. Рун безуспешно пытался унять сердцебиение. Он открыл рот, чтобы потребовать от незнакомца представиться, а еще лучше убраться отсюда. «Я пришел тебя поблагодарить», — сказал Лидии мужчина и полез в карман. Рун тут же схватился за нож, но Фейтс достал всего-навсего небольшой портрет, не фотографию, женщины и трех малолетних детей. Все они были фейцами. Лидия даже не взглянула на портрет, словно для нее это было невыносимо. 10 лет назад ты спасла мне жизнь», — сказал пришедший. Рун не мог совладать со своим телом. Лидия смотрела в пол. «Мой отряд находился на базе в Келуне», — продолжал Фейтс. «Ты ворвалась туда глубокой ночью. Я подумал, что всем нам конец. Но ты сказала, что вскоре здесь появится молот и велела нам бежать. Благодаря тебе мы остались живы. Все 7. И у нас у всех семьи». Лидия кивнула. Казалось, в этом кивке была просьба к незнакомцу. «Не продолжай». Ею двигала не скромность и не смущение. Рун успел заметить боль на ее лице. Казалось, ей невыносимо слушать этот рассказ. Фейтс протянул ей семейный портрет. «Я думал, тебе захочется взглянуть на прекрасные последствия твоего тогдашнего приказа». Лидия так и не подняла головы. Рун не мог пошевельнуться. У него сдавила грудь. Фейтс продолжал. «Несколько ребят из моего отряда продолжают жить на Авалене. Тайком. Принц Кормак убедил примкнуть нас всех к повстанцам, но мы никогда не рассказывали ни ему, ни кому-либо, кто нас спас. Не хотели подвергать опасности твою деятельность. А потом до нас дошли слухи, что ты, в смысле Лань, выступила против Астериев. И тогда кое-кто из наших наладил старые связи». Наконец Фейтс заметил, что его слова производят на Лидию совсем не то впечатление, на какое он рассчитывал. «Наверное, тебе пока рано раскрывать все свои заслуги и говорить, сколько жизней ты спасла. Но я хочу, чтобы ты знала. Наша благодарность за годы не ослабела. Мы перед тобой в долгу». «Нет никакого долга», — ответила Лидия, наконец взглянув на него. «А тебе лучше не задерживаться в замке». Фактически она его прогоняла, Руна это нисколько не удивило, но Лидия пояснила пришедшему. «Надеюсь, Морван ничего не знает о ваших тайных действиях и связях. Не рискуйте навлекать на себя его гнев, особенно сейчас». Фейт кивнул. Чувствовалось, он понял. «Еще раз спасибо тебе», — сказал он и ушел. «И ты тогда раскрылась перед ними?» Выждав немного, спросил Рун. «Выбор у меня был невелик. Или показать миру, кто я на самом деле, или обречь этот отряд на смерть», — тихо ответила Лидия. Они встали и пошли к выходу. «Если бы я выбрала второе, меня бы загрызла совесть». «Прости за цинизм, но зачем? Их было всего семеро. В общем раскладе сил мятежников это ничего не изменило бы». «Для Афиона в целом не изменило бы. Чего не скажешь об их семьях». Лидия шла, не глядя на него. «Жены, дети, родители. Все надеялись на их благополучное возвращение». «А мне, думается, тобой двигало что-то еще», — продолжал допытываться Рун. «Не только желание уберечь семьи этих семерых от трагедии». Она открыла дверь и молча вышла. Только когда они оказались в коридоре, ближе к выходу из замка, она снова заговорила. «Я надеялась, если мои сыновья вдруг окажутся в схожем положении, найдется тот, кто им поможет». От правды, прозвучавшей в ее словах, у Руна защемило сердце. «Каким же тяжелым был твой жизненный путь. Сомневаюсь, что выдержал хотя бы его часть. Но твои заслуги огромны, и не надо их принижать». «Я могла бы спасти больше жизней», — тихо сказала она, продолжая смотреть в пол. К счастью, коридор был пуст. «И должна была бы». Лидия не знала, как относиться к внезапному появлению мятежника, которого она спасала 10 лет назад. Может, это Урда направила его к ней? Напомнить, что ее решения и жертвы были не напрасны и что-то изменили в мире, даже если ей самой они достались очень тяжело. Она хотела остаться на подводном корабле, но Океанская Королева не дала ей такой возможности. Ни тогда, ни сейчас. И здесь... На этом унылом Фейском острове вдруг оказались те, кому она помогла своей невыносимой двойной жизнью. Флинн и Деклан так и не появлялись. Наверное, оба были по горло сыты архивной пылью. Рун ушел в дальний конец каталога и возобновил вчерашнюю работу. Сквозь плесень каталожных ящиков к Лидии пробивался его бодрящий, зовущий запах. С каждой минутой тишина становилась все невыносимее. Не выдержав, Лидия сказала: «Попробую разыскать в этих дебрях кофе. Пойдешь со мной?» Рун поднял голову. Боги, каким же он был красивым! Она никогда не позволяла себе задумываться о неотразимой красоте фейского принца. Даже с располосованной татуированной кожей, свидетельство, сделанного Полуксом, он... Казалось, Рун уловил ход ее мыслей. Его синие глаза сверкнули. «Конечно, идем». Сама манера говорить, тембр его голоса, она могла бы наслаждаться этим весь день. А когда вчера в коридоре он обнял ее и лизнул ей шею, знал ли Рун, насколько близка она была к тому, чтобы умолять его раздеть ее догола, облизать с головы до пят и надолго задержаться у нее между ног? «Что означает этот взгляд?» Тихим, хрипловатым голосом спросил Рун. Пока он шел к ней, она замечала каждое движение мышц его плеч, рук и сильных бедер, видела, как неяркое солнце играет на его длинных темных волосах, превращая их в шелковый каскад ночи. Выстриженная часть его головы так и просила, чтобы ее пальцы прикоснулись к бархатным волосам, а зубы закусили острый конец уха. Едва Рун поравнялся с ней, Лидия пошла дальше. В противном случае она бы сейчас обняла его и крепко прижала к себе. «В мозгах сплошной туман», — объяснила она. «Мне просто необходима чашка крепкого кофе». Спала она плохо, в первую очередь из-за произошедшего между ними в коридоре. Потом ее мысли унеслись к Брену и Актеону, к последнему разговору с сыновьями. Лидия жалела, что сейчас не может оказаться на ментальном мосту рядом с агентом Ночь, сидящим в своем любимом кресле. И не потому, что ей требовался слушатель. Ей хотелось поговорить именно с ним, обо всем. Рун догнал ее и пошел рядом. «Кто бы мог заподозрить, что Лань — отчаянная кофеманка?» Он слегка улыбнулся. От этой улыбки у нее подогнулись колени, но Рун больше ничего не сказал. Никаких указателей и табличек на дверях не было. Кухню они искали наугад, идя по коридору в задней части архива и попеременно открывая двери. Заодно оказалась кладовка, набитая полусгнившими метлами и швабрами. Соседнее помещение было заставлено подносами с кристаллами кварца разной формы. Похоже, на этом острове, обойденном современными технологиями, они служили звукозаписывающими устройствами. В еще нескольких комнатах стояли обшарпанные письменные столы. Возможно, когда-то здесь были кабинеты для исследовательской работы. «Морвану непременно надо раскошелиться на новое оборудование», — сказал Рун, когда им наконец попалась кухня. «А то седая древность не лучшим образом действует на моральный дух работников архива». Кухня была сумрачной и пыльной. Разделочный стол у стены покрывал густой слой мышиного помета. Под висячими шкафчиками протянулись провода из паутины. «Вид, как в дурном фильме о стародавних временах», — сказала Лидия, подойдя к закопченному очагу. Над очагом висел котел, внутренние стенки которого покрывала древняя корка грязи. «Что варили в этом котле? Неужели кашу?» Рун встал рядом с ней. От его запаха у нее начало плавиться между ног. «Не знаю, почему все до сих пор считают Авален сказочным раем. Я годами уверял Брайс, что здесь нет ничего сказочного. Одна жуть». Лидия отошла от котла с тошнотворным содержимым и принялась открывать дверцы шкафчиков. В коробке с заплесневелыми крекерами устроила себе домик мышь. Хорошо, что рядом стояла банка с завинчивающейся крышкой, в которой лежали чайные пакетики. То и другое попало сюда из цивилизованной части Мидгарда. «Не сообразила, что на этом забытом богами острове может не оказаться кофе. Надо было выпросить на корабле». Она стала озираться в поисках чайника и увидела, что чайник Рун уже нашел. Естественно, такой же старый, как и вся кухонная утварь. Здесь имелась раковина, но вместо привычного крана — насос для накачки воды. Этим Рун сейчас и занимался, наполняя чайник. «Твоя сестра была права, когда заподозрила, что с этим островом дело нечисто», — сказала Лидия. «Как ты думаешь, Морвен что-то прячет на Авалене?» «Ты же у нас знаменитая разоблачительница шпионов. Ты мне и расскажешь». Рун снял отвратный котел, привесил на его место чайник и положил в золу несколько поленьев. К счастью, нашлась и растопка. Огонь на Авалене тоже разводили по старинке, с помощью кресала. Это древнее орудие Рун обнаружил рядом с очагом и довольно быстро и ловко высек огонь. Удивляясь его ловкости, Лидия чуть не поперхнулась слюной. Рун, не получив ответа, обернулся. Синие глаза были полны любопытства. Лидия сообразила, он задал ей вопрос, а она просто стоит и глазеет на него, на его руки. Откашлившись, она пошла искать чашки. «Морвен никогда не давал ни Астериям, ни мне повода, чтобы наведаться на его остров. Незамедлительно являлся по вызову и предлагал свои услуги, не задавая никаких лишних вопросов. Для Ригелуса он был образцовым вассалом». «Значит, Астерии никогда не заводили разговор о природе этих туманов? И Морвен благоденствовал на своем острове, прячась от своих хозяев и внешнего мира?» Огонь уже лизал поленья, Рун отошел подальше. «Нет», — ответила Лидия. «Думаю, Ригелус считает туманы особенностью магии Мидгарда. Точнее, фейской магии. Ему это даже нравится. Согласись, туманы придают Авалену неповторимость. Поскольку предки Морвена и он сам всегда играли по правилам Астериев, сюда никто не полезет». Рун сунул руки в карманы своих черных джинсов. «А меня удивляет, что после истории с Кормаком Астерии до сих пор не направили на Авален разведывательную группу. Неужели им не захотелось узнать, почему наследный принц сделался мятежником?» «Морвен сразу поспешил в Вечный город», — сказала Лидия. «И там моментально отрекся от погибшего сына». «Мой папаша сделал то же самое. Правда, ему меньше повезло, и я до сих пор жив». Лидия смотрела на Руна, который даже не пытался скрывать боль и гнев, охватившие его при воспоминании о недавних событиях. «Вчера, когда я сказала, что ты должен действовать как принц...» «Не беспокойся. Пожалуй, ты была права». «Я знаю, каким чудовищем ты противостоял». Лидия перевела взгляд на его предплечье. Следы ожогов, полученных в детстве от отца, почти все исчезли. Но несколько розовых полос остались. Даже издевательства Полукса их не стерли. «Я в состоянии себя защитить», — напряженно сказал Рун и поправил чайник, расположив прямо над огнем. «Конечно, я в этом не сомневаюсь», — ответила Лидия, не находя нужных слов. «Я просто... Я же вижу, насколько ты добр и отзывчив. Ты не прячешь эмоций, поскольку способен чувствовать. А Морван и Король Осени этого лишены. И мне не хочется, чтобы они использовали твою открытость против тебя, изыскивая способы, как побольнее тебя ударить». Рун медленно повернулся к ней. Его прекрасные синие глаза были настороженными и в то же время нежными. «Это комплимент?» Лидия подавила смех, опустив по чайному пакетику в две самые чистые чашки, какие ей удалось найти. «Да, Рун, это комплимент». Встретившись с ним взглядом, она слегка улыбнулась. «Прими его и продолжай в том же духе». В тот день им не попалось ничего примечательного. Флинн и Дек так и не показались в архиве. Вероятно, решили, что Рун с Лидией справятся вдвоем и не захотели им мешать. А может, у друзей Руна было какое-то важное поручение, выполнять которое они и отправились? Почему тогда не предупредили? Об этом Рун спросит у них при встрече. Возможно, потому что мобильная связь здесь не действует, а оставлять записку было опасно. «Посмотри, что я нашла», — окликнула его Лидия. Рун перестал шерстить очередной каталожный ящик и подошел к Лидии, доставшей древний свиток. За время работы он постоянно ловил на себе ее взгляды. В глазах нескрываемое желание. И ее запах он тоже ловил. Запах сбивал Руна, мешая заниматься делом. Удивительно, как он еще сумел развести огонь на той жалкой кухне. Усилием воли Рун подавил отчаянное желание обнюхать Лидию, зарыться лицом в ее шею и лизнуть нежную кожу. «Увидела в каталоге название этого свитка. Корни земной магии». «И что?» Она чуть скривила губы. «Мне еще раньше показалось странным, что Флинн и Сатия не переносят Авален». «Какое отношение это имеет к способам уничтожения астериев?» «Я подумала, что стоит заглянуть в древние манускрипты, посвященные земной магии, и узнать, какую роль она играла в эпоху Первых войн и в последующие годы. Этот свиток — самый древний из всех, какие мне встречались». Рун пожалел, что Флинна сейчас нет рядом. «И что?» «Не скажу, чтобы здесь содержались какие-либо неизвестные сведения относительно обычной земной магии, какой владеют фейцы. Но в манускрипте говорится, что обладающих земной магией посылали для оценки земель на предмет строительства. Учитывалось не только географическое местоположение, но и магические свойства. Эти фейцы были способны чувствовать силовые линии, тянущиеся по всему Мидгарду. Они советовали астериям строить города на местах пересечения нескольких линий. Это были естественные силовые перекрестки. Такие же места фейцы выбирали для собственного расселения. Но Вален они выбрали только для фейцев. Остров должен был стать их личной вечной крепостью». Рун задумался. «Так, если Флинн и Сатия называют это место мертвым и гниющим...» «Их слова противоречат тому, что написано в древнем свитке об Авалене». «Тогда зачем древние фейцы врали насчет сосредоточения силовых линий на острове?» «Вряд ли они врали». Лидия указала на соседний стол с картами, обнаруженными Деком. «Я думаю, тот древний Авален, куда они попали, действительно имел силовые линии и магию. А потом что-то изменилось». «Это мы уже поняли», — осторожно заметил Рун. «Что-то действительно изменилось». «Да, но туманы почему-то остались. Могло ли это быть сделано намеренно? Они сохранили туманы, а все остальное изменилось. Окрестные острова ушли под воду, а земля Авалена стала бесплодной». «Но это ударило только по местным фейцам. А мы все знаем, что они пекутся только о собственных интересах. Зубами цепляются за свой остров. Скорее умрут, чем поделятся секретами». «Возможно, современные аваленские фейцы ничего и не знают». В вслух рассуждала Лидия. «А туманы оберегают от астериев эту древнюю тайну». «Тогда что, по-твоему, хотели скрыть древние фейцы? Зачем они сгноили свою же землю?» «Может, мы все-таки наткнемся на ответ?» сказала Лидия, махнув рукой в сторону каталога. Рун кивнул, хотя и сомневался, готовы ли они принять ответ, каким бы тот ни был. Брайс с Баксианом стояли у берега второй подземной реки и смотрели на противоположный берег, где продолжался туннель. Эта река не отличалась шириной. Можно было телепортировать всю группу. Брайс старалась, чтобы ее звезда светила ярко, поскольку злобных упырей вокруг хватало. До сих пор в рисунках на стенах она не находила ничего полезного. Фейцы, убивающие драконов, фейцы, танцующие в кругу, фейцы, упивающиеся своей славой. Ничего стоящего. Поверхностный уровень. Брайс досадливо скрипнула зубами. «А знаешь, Даника была такой же». «Тихо, чтобы не слышали другие», — сказал Баксиан. «Я про ее отношение к волкам. Она ненавидела состояние, в которое очень и очень многие из них скатились, и хотела понять, как и почему это произошло». Брайс повернулась к нему. Звездный свет пронесся по ближайшему отрезку речного русла. Потом она его притушила, чтобы не бил извергу в глаза. «По большому счету, волки гораздо лучше фейцев». «Возможно», — не стал спорить Баксиан. «Но что ты скажешь о своем брате, о Флине и Деклане?» Он кивнул в сторону Сати, сидевшей вместе с Тарионом и Хантом. «Ты их считаешь пропащими?» «Нет», — призналась Брайс. Баксиан ждал. Она протяжно выдохнула. «И фейцы, встретившиеся мне в том мире, были тоже не так уж плохи. При других обстоятельствах, возможно, я даже подружилась бы с ними». «Значит, не все фейцы изначально плохи?» «Разумеется, нет», — прошипела Брайс. «Но в нашем мире большинство их...» «Ты знакома со всеми фейцами Мидгарда?» «Я сужу по их коллективным действиям», — резко ответила Брайс. «Как они вели себя во время весеннего нападения на город?» «Согласен, они вели себя позорно. Но пока Холстром не нарушил приказ, волки тоже не горели желанием помогать». «Ты к чему клонишь?» «К тому, что настоящий лидер способен изменить коллективное поведение своего народа». Слова «настоящий лидер» заставили Брайс содрогнуться. «Фейцы Вальбары едва ли отличаются великодушием и готовностью помогать», — продолжал Баксиан. «Но вспомни, кто управлял ими последние 500 лет. И еще сотни лет ранее. Тоже и с волками. Нынешний предводитель неплох, но он всего лишь единственный справедливый правитель в цепи жестоких. Даника стремилась сделать так, чтобы жестоких лидеров не было вовсе, за что ее и убили». «Ригелус говорил мне другое. Ее убили за то, чтобы она не раскрыла сведения об их истинной природе». «И ты веришь всему, что говорит Ригелус?» — удивился Баксиан. «А если ее убили по двум причинам сразу? Астерии хотели сохранить свои тайны и одновременно уничтожить искорку надежды, зажженную Даникой. Надежды не только для волков, но и для всего Мидгарда. Надежды на иную, более справедливую жизнь». У Брайс соднила грудь. Звездный свет стал на удивление тусклым. «Конечно, они могли ее убить и за это». Лицо Баксиана напряглось от душевной боли. «Тогда, Брайс, сделай так, чтобы ее гибель не оказалась напрасной». Баксиан с таким же успехом мог влепить ей пощечину. «Ты хочешь сказать, попытайся исправить фейцев? Раздать им книжечки из серии «Помоги себе сам»? Усадить в кружки и предложить откровенный разговор о своих чувствах?» Его лицо стало каменным. «Если ты считаешь, что это даст результат, то да». Глаза Брайс сердито вспыхнули. Но ей не хотелось стычки с Баксианом. Она вздохнула и сказала. «Если мы уцелеем в этой заварухе с астериями, я подумаю над твоими словами». «Одно не мешает другому». «Ты еще начни нести какой-нибудь бред о создании фейской армии для сражения с астериями». «Нет, я отличаю реальную жизнь от киношной». Баксиан вскинул голову. «Но если тебе хватит сил...» Брайс засмеялась, хотя ей было не до смеха. «Хорошо, я включу этот пункт в список своих неотложных дел». Баксиан слегка улыбнулся. «Могу тебе сказать, что Даника очень много думала на такие темы». «Жаль, только она не говорила об этом со мной», — в вздохнула Брайс. «Я очень много не знала о ее жизни». «Она хотела поговорить», — уже мягче сказал Баксиан. «И частички рогов в татуировке на твоей спине, наверное, были ее способом привести тебя на тот же путь». «Очень похоже на Данику». «Она видела твой потенциал, то, кем ты можешь стать для фейцев». Голос Баксиана стал невероятно печальным. «Она хорошо умела видеть потенциал в других». «Рада, что она могла говорить с тобой об этом». Брайс коснулась его руки. «Искренне рада». «И я рад, что у нее была ты». Баксиан грустно улыбнулся. «Я ведь не мог находиться с ней постоянно. Не мог по собственному желанию уйти от Сандриэлы. Поэтому я до жути благодарен, что у нее была подруга, любившая ее такой, какая она есть». У Брайс сдавило горло. Раньше она наговорила бы банальности о встрече после смерти, но посмертное существование было враньем, и душа Даники уже ушла. «Дорогие искатели, нам нужно двигаться дальше», — объявил Хант и встал. За ним поднялись Тарион и Сати. «Зачем?» — спросила Брайс, подходя к нему. Ее звездный свет померк, словно показывая, что она шла не в том направлении. «Я знаю», — мысленно ответила она. «Нам нельзя здесь задерживаться, даже если в составе нашей группы находится звезднорожденная принцесса магии». Тарион подмигнул Брайс. «А то своим присутствием мы сильно дразним упырей». Он кивнул в сторону этих тварей, едва видимых за туманом. Зато все слышали их громкое шипение, эхом отражавшееся у каждого в костях. «Ладно», — сказала Брайс, преодолевая настойчивое желание заткнуть уши. «Идем». «Первое мудрое решение, которое ты приняла», — донесся сзади мужской низкий голос. Им было некуда бежать. Оставалось лишь повернуться лицом к угрозе. Из тумана появился Морвен. За ним шел король осени, и глаза его исторгали пламя.